эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 28 апреля 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева и Иван Воронцов. С темой «Как повысить свою осознанность. Пошаговая инструкция». Здравия, Иван! Здравствуйте всем! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаю ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть касая черточка slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня речь пойдет о том, какие этапы осознанности бывают и как определить, на каком этапе находишься ты, как найти свое предназначение и быть счастливым в повседневной жизни. И я передаю микрофон Ивану Воронцову. Иван, начинай. Всем здравствуйте. Уже 2 года я веду школу саморазвития радости сознания. За это время накопился достаточно большой опыт. И примерно каждые 2.5 года я провожу эфир и делюсь своими наработками. Вот прошли очередные 2.5года, и накопилось достаточно много тем, порядка 25, которые хотелось бы сегодня озвучить и в той или иной мере обсудить, для того, чтобы немножечко увеличить мировоззрение у каждого слушателя. Сразу скажу, я немножко в своем подходе к изучению мира пользуюсь своими методами, они немножко отличаются от тех, которые в повседневной жизни мы слышим, видим, ну, допустим, Видогор, Алексей Орлов. Все мы немножко с разных углов смотрим. Поэтому не обессудьте, я делюсь своим мировоззрением. Кому-то оно покажется близким, кто-то сможет что-то подчеркнуть, а кто-то поймет, допустим, ну, не сразу. Живу я на родовом поместье уже 4 года, в поселении в Ярославской области. До этого жил в Москве, и как, собственно, я переехал, стал жить на земле, стал развиваться, чего и всем желаю. И кто такой человек? Начнем с этого. Человек, человек, человек. Ну, смотрите, то, что я — это не тело. Ну, как-то многие об этом говорят, но не все понимают. Если представить как бы человечка, человеческое тело, то, условно говоря, вот этот мир яви, а этот мир другой, энергоинформационный. Человек имеет определенную энергетическую структуру. И то есть все, что я буду рассказывать, я стараюсь ведать о своих исследованиях вот в этом уровне энергоинформационном, потому что человек, вся личность, психология, характер, эмоция, агрессия, все, что вот мы есть, это там. Это всего лишь навсего тело, которое зеркалит то, что там у нас происходит, и потихоньку, ну, как бы помогает нам в этом мире получать необходимый опыт, какие-то уроки, предпринимать какие-то действия. Но все происходит здесь. И, к сожалению, в нашем интересном мире взяли и выключили полностью, что этого нет. Есть только материальный мир, а духовный мир оставили на какие-то религии, и то заканчивается тем, что прийти, помолиться, почитать мантру и дальше идти жить. Мало кто детально копает на этом уровне. Я, собственно, интересуюсь этим очень серьезно, изучаю, работаю с людьми, и в связи с этим много интересных находок. Ну, к примеру, да, вот когда у нас 2 человека, то, что мы общаемся, взаимодействуем, идет взаимодействие на энергоинформационном уровне. Даже мы сейчас с вами общаясь, хоть я вас не вижу, но вы слышите меня, мы настраиваемся на определенную частоту, идет взаимодействие энергоинформационное. И идет перекачивание, скажем так, своего рода энергетических пакетов каналов. Давайте я немножко еще углублюсь в то, что есть своего рода наша такая планета, Земля, да, там, грубо говоря, материальный мир. И каждый человечек здесь. Это лишь маленькое отражение нечто большого. Вот это вот, оно находится в иной мерности, в иной плоскости. То есть это 4, 6, 16 мерное. Мы не знаем, но мы ощущаем. Это наше чутье, мы что-то чувствуем, интуицию. И вот эта вот штуковина настолько огромная, ну как бы я представил, это как в виде целых вселенных. И то, что в этой небольшой вселенной они бы не поместились. Но здесь принцип своего рода проекции. То есть вот человечек, вот человечек. И нас тут много, но за каждым из нас где-то там гигантская-гигантская вселенная. То есть мы — это своего рода вселенная, ну, моя такая гипотеза. И здесь всего лишь проекция. Одна проекция, к примеру, вторая проекция, ну, чтобы было понятнее. И получается, мы настолько гигантские, но когда мы проецируемся, это как, знаете, как маленький фантом в это тело. То есть общаясь здесь между друг другом, идет обмен между нашими гигантскими вселенными. И мы получаем опыт, собственно, то, для чего мы сюда и пришли. То есть здесь своего рода уникальный механизм. То есть, находясь здесь, в этом материальном мире, общаясь друг с другом, воюя, лечить друг друга, я не знаю, там, просто говорить, пахать поле, что бы мы ни делали, мы все время, как социальные личности, да, человек социальный, обмениваемся опытом, идет передача данных. То есть так, ну, как бы сказать, в норме. Эти вселенные находятся так далеко друг от друга, что, ну, опыт не переносится. Но когда мы все проецируемся в одной точке в материальном мире, мы можем очень быстро и эффективно передавать опыт, как положительный, так и отрицательный. Ну, знаете, да, поговорку «с кем поведешься, от того и наберешься». Потому что с кем ты повелся, с тем ты происходит энергообмен, происходит обмен информацией, и человек перенимает повадки, своего рода характер. Замечали такое? Особенно по детям видно. Они взяли, погуляли с кем-то, ну, с какой-то личностью, и начали перенимать повадки, нести в дом. По повседневной жизни, обратите внимание, сильная личность, как правило, она ведет, она сильная, у нее колоссальная мощь, колоссальная суть. И, допустим, у нее есть в подчинении несколько человек. Ну или так получилось, что он ведет. И все его окружение начинает со временем становиться таким же, как он. То есть они берут от него эти качества характера. И получается, то самое вселенная, и одна, и вторая, идет как бы обмен опытом и наработка нашего потенциала. Это одна из причин, почему мы здесь. Своего рода уникальнейший механизм по обмену опытом. Он, скажем так, настолько объемный, я его очень вкратце беру, но чтобы было понимание. Соответственно, раз мы здесь находимся, все, что основное, это происходит на энергоинформационном уровне. В материальном мире это лишь зеркало, отражение, ну и как-то косо нам помогает. Вот сюда надо обращать самое пристальное внимание каждому из нас. Допустим, агрессия. Что такое агрессия? Что такое любовь? Это уже состояние вот здесь вот. Об этом мы поговорим попозже. Я оставил это на закуску, поэтому это мои последние такие наблюдения. Давайте немножко объясню, что мне побудило, ну, скажем так, что мне очень сильно помогает в собственном развитии, это ключи. Есть множество разных, ну, лекторов, как я уже говорил, есть книги, где разбросаны ключики, ключики, ключики, которые мы, вбирая в себя, можем получать опыт. Я сейчас нарисую подробно эту схему, как это происходит. Потому что это тот самый механизм, как у нас идет обмен и передача вот тех самых знаний. Я думаю, потихонечку. Сейчас разберем все темы интересные. Ну вот, к примеру, есть человечек, допустим, девушка. Вот, к примеру, нам поступает та или иная информация в виде какого-то определенного пазлика. Ну, самый простой пример, нам этот пазлик попали, что вот, ну не знаю, там у нас там три луны было там несколько лет назад. Ну, любой, любая информация. У каждого человека есть своего рода разделы по умолчанию. Есть такой раздел, называется, скажем так, точно так. То есть факты, которые, ну, незыблемы, на чем строится мировоззрение человека. То есть мы же как-то живем, движемся, у нас есть какая-то определенная база, которая говорит нам, вот это хорошо, это плохо, туда иди, туда не иди, вот это правильно, это неправильно. То есть помимо чего у нас заложена информация, опыт, знания. То есть точно, ну, то точно есть. Есть фактор, который мы знаем, что, исходя из того, что есть, точно есть, точно нет, то, что неправда. Ну, например, нам скажут, что Земля квадратная. Мы скажем, ну, мы же знаем, что она круглая, я же вот вижу, тут грани нигде не встречал. Или скажут, что небо, допустим, не знаю, у нас там... Даже я не знаю, что сказать, потому что любая гипотеза мне по-другому немножко. И есть такой раздел, называется «Возможно». И вот как мыслит обычный человек. Ему попадает пазлик, и так как он знает все после нашей, скажем так, школы, институтов, смотрит телевизор, он знает все. Ему говорят, было три луны. Он говорит, да нет, это бред полный. И запихивает это сюда. Точно нет. Ему говоришь, там, было там какое-то похолодание 200 лет назад. Он говорит, да полный бред, вон в истории написано совершенно другое. Он опять раз сюда закидывает. И он, да нет, да нет, да нет, возможно, у него почти нету. Да нет. Итак, своего рода шаблонное мышление, которое человек становится фанатиком. Давайте так. Вот у него есть догма, вот эта вот догма, что это вот так точно. Ну, религиозных фанатиков тоже касается. Вот эта догма есть. Все, что не попадает под эту догму, свалку. Ну, на религии лучше все видно. Есть более правильный подход. Вот этот, возможно, раздел, он очень большой. И любой пазлик человек не выкидывает, а как минимум перетекает «возможно». Потому что если тебе сказали «три луны», если ты фанатик, то нету. А ты «ну ладно, хорошо, три луны, допустим, есть». Ему говорят, допустим, 20 лет назад, 30 лет назад была какая-то серьезная авария, катастрофа, ну, допустим, 200 лет назад, ядерная война как. Ну, хорошо, возможно. Я не говорю, что это есть. Ну, возможно, возможно. И вот у него человека копятся вот эти вот пазлики. Дальше человек же у нас, скажем так, черпает из пространства информацию. У него есть определенные каналы, которые он может каждый знать. Те самые хроники Акаши. Это всем нам доступно. Когда мы что-то делаем, у нас интуитивно мы знаем, как правильно, как неправильно. Вот это так надо, не надо. Вот это правильно вот так сложить. Это и есть черпание оттуда информации. И, соответственно, вот это, возможно, скопится, и потом в итоге нам может прийти пазл какой-то настолько серьезный, знаете, как озарение, бзын, озарение. Что это такое? Он встал в определенное место, сложилась картина мира определенная, и после чего мы поняли, что да, это так и есть, и перенесли ее, да, это точно есть. То есть мы уже на этот факт можем опираться. Ну, к примеру, да, допустим, опять-таки возьму историю, то, что у нас все леса молодые. Ну, нет, старше там 150-200 лет лесов. Это один из серьезных пазликов. И когда мы начинаем собирать один факт, второй, третий, мы понимаем, что да, что-то серьезное было. И уже это переносим в точно есть. И вот этот нет раздел, он очень маленький, его практически нет у здравомыслящего человека, потому что он не отрицает ничего. Все возможно в нашем мире. И в истории, и в современном обществе мы много чего не знаем. Мы вообще, я бы сказал, ничего практически не знаем. Потому что мы видим только материальный мир, и то даже мы сейчас не представляем, что происходит в материальном мире. Потому что кто-то там говорит, вот я вижу, там что-то летает в космосе, там сотни объектов каких-то, кто-то еще что-то видел где-то. Это отдельный разговор. Я к тому, что, во-первых, каждый пазлик, то ключевые слова, те образы, фразы, которые я говорю, вы где-то слышите, это всего лишь один из пазликов. Хоть вам передают целостный образ, но для вас это всего лишь один пазлик. Дальше вы его встраиваете куда-то в свое мировоззрение. Допустим, возможно. Дальше вы исследованием, изучением тех или иных вещей исследуете и добираете информацию. И когда вот это вот последнее озарение будет, то есть вы поймаете что-то, вот тогда стоит этой информации в той или иной степени доверять. И можно уже... Да, это есть переключать. Это очень упрощенная картина, но она дает понимать, что вот этот раздел «возможно», он большой, отрицать ничего вообще не рекомендую. И быть фанатиком, что вот это все есть, есть тоже. Быть таким здравомыслящим скептиком. Соответственно, вот эти ключики есть самое ценное для ищущего в любом направлении. Исследователь, вот эти ключи. И вот, собственно, вот этих ключей лично для себя я очень много нашел. Это у Дэна Милмана и Рами Блэкта. У Рами Блэкта есть такая удивительная книжка «В поисках смысла жизни. История тех, кто его нашел». Там их две части. И В этой книге описывается история людей, которые в результате самосовершенствования, изучения познания этого мира достигли определенных результатов серьезных. Ну как, человек там, Михалыч, один из фигурантов этого, этой книги, в итоге закончил жизнь, просто медитируя у себя там в поместье, в пещере, и ушел спокойно. А тело даже, можно сказать, не разлагалось. То есть до такой уровень чистоты дошел. И дошел он до этого не просто там сидя, а делами. То есть он ездил по больницам, помогал, он передавал знания через служение. И в этой книге очень хорошо показано, что такое любовь. То есть вот эта книга, по сути, Рами Блэк, посвящена любви. Об этом мы еще поговорим, но люди не знают, что такое любовь. Они путают влюбленность, они путают свою эмоцию какую-то под названием какая-то там, такая иллюзия счастья, иллюзия радости. А вот что такое божественная любовь, что вот это такое глубочайшее состояние, о котором говорят много мудрецов и святых людей, и воспевают в многих балладах, книгах, мало кто знает, потому что мало кто до этого состояния доходил. Слишком у нас такое, скажем так, темное общество. Мне удалось в свое время прорваться с боем, скажем так, в результате своих практик и прочувствовать, осознать полноту этих состояний. Это было еще 3 года назад. И с тех пор я уже, что называется, уже прицельно знал, куда двигаться и идти, и все больше, больше, ближе, ближе достигал состояния. И теперь я вот так в балансе, в пограничном, в одних из этапов, скажем так, там тоже много уровней, удерживаю себя. Но там много разных интересных нюансов, что нужно, чтобы в это состояние войти, что убивает это состояние, что наоборот способствует. Об этом мы поговорим чуть позже по нашей лекции. Так, вот примерный образ, как мыслить. Вот эти ключики очень важны. Еще очень важная книга, которую хочу рекомендовать, это, конечно, Дэн Милман «Мирный воин». Может быть, смотрели книгу, точнее, фильм. Есть «Мирный воин», очень верный. Я тут выяснил тем летом, что есть книга, и она настолько напичкана ключами по саморазвитию, что я был просто поражен. Даже там показывает, прямым текстом говорит про параллельные реальности, как он перемещается. И вот этот Сократ, который преподает Дэну Милману, который оказался его внуком, точнее, правнуком прямым, он передает колоссальные знания. Причем знания не просто, понимаете, вот у нас очень часто начинаются отрывы туда. Одна из свойств, там, допустим, если религия, то сидеть там, читать мантры, медитации, молитвы, и человек полетел. То есть он накачивает верхние чакры, внешний потенциал, он уже оторван от жизни, где-то там летает. А семья, к примеру, босая, голая, да и тело что-то не в порядке. Как правило, таких людей низ начинает очень сильно страдать. То есть там, прям тело пытается вернуть назад, сказать, мужик там или женщина, у тебя не в порядке, посмотри. И заболевание на нижнюю часть тела, прям третий, второй, первый центр энергетический там болеют. Таких, кстати, много в христианстве, там, в монастырях. И как они после этого говорят? Святые болеют, это нормально. Значит, и мы будем болеть. Это тоже ничего страшного. Святые же болеют. А святые болеют, потому что они перестали заниматься, скорее всего, делом. Потому что в христианстве это, аскеза, это земледелие и все остальное. И переключаться слишком сильно в молитву. То есть у них вот эти центры развиты, а нижние не развиты. И любовь, кстати, там тоже закрыта. Общался с некоторыми плотно. Вот. И вот как раз, чем мне понравился Сократ из книги Дэна Милмана, то, что у него развиты верхние центры и нижние центры. Чтобы было понятнее, я даже нарисую, потому что это очень серьезно. И многие в эту ловушку попадаются и по-серьезному. То есть вот если представить человека, допустим так, у него есть центры, вот сердце посередине, внизу 3 энергетических центра и сверху 3 энергетических центра. Верхний, это как бы можно условно разделить, Это связь с нижними мирами, это с целыми мирами. Это связь с верхними мирами. Опять-таки, это целые миры, это частоты, это низкочастотные, это высокочастотные. Низкочастотные отвечают за физическую силу, силу духа, это очень важно. Сила духа — это тоже низ. Это энергия, сила, которая можно достигать успехов, аскетичность, сила — это низ. А центр сердца, та самая божественная любовь, когда открывается, она дает, объем. Во-первых, гармонизирует вот эти центры и открывается как орган дополнительный. Опять возвращаясь к любви, давайте немножко поговорим о ней все-таки. То есть, когда открывается вот сердечный центр, меняется состояние человека. Каким образом? Вот представьте, есть у нас зрение, слух, обоняние, осязание, да? А если человек рождается, у него есть только зрение. Все остальные выключены. Как результат, он будет жить, ну, живет, да, он видит, он будет компенсировать зрением тельные, тот же слух, обоняние, но он не будет понимать, что такое, когда есть слух, когда есть осязание, когда есть обоняние, он просто не знает. И вот мы живем, мы не знаем, что такое, когда раскрыто сердце. Понимаете? Вот в этом и есть наша трагедия. Потому что когда раскрывается сердце, это включается дополнительный орган ощущения. То есть человек чувствует мерность этого пространства в том самом энергетическом уровне, помните, который я рисовал? Более того, ощущение во времени, то есть то самое предчувствие энергии, то есть ты предчувствуешь события, предчувствуешь ситуацию, то есть ты уже во времени начинаешь, потому что время-то у нас здесь есть, а в иных мерностях-то нету измерения. И, соответственно, сердце, когда открытое, вот та самая божественная любовь, как я объясняю, ты начинаешь чувствовать в пространстве, меняется мир, ты его начинаешь по-другому ощущать. Ну вот как говорят, есть оптимисты, есть пессимисты, да, типа выбирай, кем ты будешь. Но это на самом деле неправильно. Почему? Потому что пессимистом может быть каждый. А ты попробуй быть оптимистом. Попробуй, чтобы у тебя не было ни одной негативной мысли. Ты мыслил только позитивно. Постоянно был в приподнятом настроении и не убегал в иллюзию, был здесь и сейчас. Таких вообще единицы вы найдете на нашей планете. Потому что перекосы, вот они начинают молитву читать, и у них пошел вверх, низ не развит, перекос. Есть наоборот, что вот нижние три центра развит, это большая часть нашего общества, это есть, спать, обороняться, выкупляться, удовольствие, а верхний развит вообще. А как соблюсти баланс? Это очень непростая задача. Для этого нужно, очень важно, заниматься телом, то есть даже йога, физические нагрузки, там единоборство, танцы, работа на огороде том же самом. Ну, то есть постоянно физические нагрузки. Плюс должны быть чистые помыслы, медитативное состояние ума. То есть должно быть, ну как объяснить-то, чистое сознание. Потому что когда мы начинаем усиленно работать, хочется так, ух, ругнуться, так ругнуться, правильно? А если мы входим в состояние, когда у нас, ну, конечно, так, медитация, медитативная, ну, практику какую-то выполнять, то какие там работы, там даже близко не хочется. А как научиться, чтобы работать и при этом оставаться в позитиве? Вот это очень непростая задача. Иван, вот мне интересно, ты говоришь открыть сердце, но в нашем вот в таком вот мире, где много разных энергий, и вдруг открывается сердце, может это как-то быть, ну, с какими-то последствиями для человека? То есть может ли в этот открытый поток сердечный хлынуть что-то такое тяжелое? Ну, смотрите, сердце раскрытое — это прежде всего чистые мысли, чистые помыслы. То есть человек должен находиться на определенной вибрационной частоте. Частота вибрации. То есть он уже, скажем так, подвешен в таком резонансных частотах, когда он своего рода в защите. То есть его уже будет, ну как объяснить, если его кто-то попробует, допустим, оскорбить, произвести энергетическую атаку, если он в балансе, стабилен, да ему как с гуся вода, ему вообще ничего. Но если он внутри допустит негативную мысль, осуждение кого-то, осуждение, у нас политиков, извините, только ленивый не осуждает, да, и происходящее в мире. А ведь это неправильно. То есть мы сами себя загоняем в низкочастотное состояние этим. Если человек в балансе, в состоянии любви, счастья, радости, то у него открываются возможности дополнительные. Это же я же сказал только про ощущения. А кто такой человек? А человек — это фактически... тот, кто, ну, Бог, да, кто такой Бог? Это тот, который управляет пространством, временем, энергиями, правильно? То есть он фактически управляет тем, что есть в этом мире, легко. Смотри. Погодой и всем остальным. Сейчас просто очень много разных таких мастеров нашлось, которые говорят там, открою вам эту чакру, открою вам сердечную чакру, сердечный центр. Вот я поэтому и задала такой вопрос. Не-не-не, это даже близко, не божественная любовь, это чистая иллюзия. Вот я, собственно, сейчас о ней поговорю. Потому что смотрите, когда человек что-то очень сильно хочет, но этого не заслужил, не совершил действия. Ему дают такую иллюзию. То есть его всадят своего рода реальность, когда ему на голову одевают колпак, просто колпак, и он начинает глючить. Это, знаете, такой интересный механизм. Нам дают все, что мы хотим. Пожалуйста. И ты начинаешь глючить. Я ясновидящий, я вижу. Или я там общаюсь там, с голосами там, какими-то, да, там. Я общаюсь с теми-то, я гуру. А что происходит? А приходят там маленькие энергоинформационные паразитики, слетаются и начинают ему вешать лапшу на уши. Ты такой гуру, такой... Это, знаете, это детский садик, им скучно. Они летают тут в округе, тут, ух, меня хочет слышать, ща мы тебе наговорим. И начинают, ты великий гуру, ты там можешь что-то, сё-то. Но самое интересное, знаете, в чем? То, что так как человек реально может многое, то при вот этой вот, скажем так, таком вдохновении у человека реально может раскрыть и включиться какие-то способности зачатки. Но там такая смесь идет ядреная лжи, обмана и того, что получается, что разобрать это даже со стороны люди не могут, потому что там просто такой, как это, как котел всего разного. Но по сути люди глючат. И вот эта вот иллюзия — это страшная штука. Люди находятся в иллюзии почти все. В той или иной мере. Ну да, есть такое, что весь мир иллюзия, но это более глубокое. Это даже в этом реальном мире, если его взять, человек попадает в иллюзию. Ну, допустим, возьмите тех же последователей каких-нибудь религий. Ну, фанатиков, да. У них глаза вот такие, они счастливые, довольные, у них умонастроение приподнято, они ходят, улыбаются радостно, ты на них смотришь, ну, ребята, у вас там не все дом. А у них на голове вот этот колпак определенный. А почему он? Свобода выбора, помните? Они разрешили, они согласились, их устраивает. Их устраивает вот это вот состояние, когда они в приподнятом настроении, когда им кажется, что все хорошо, когда у них прекрасно, они улыбаются, счастье, а потом раз им сыпется там, ну, у нас же мир, как объяснить-то, пытается нас учить, раз ему Вселенная подкинула одну задачку, вторую, третью, то есть начинают учить через проблему, жестко, вот, скажем так, к этому миру, к реальности пригвоздить. Да, тебе дадут полетать месяц, два, три, а потом... Событийный ряд сделай так, что тебя заставит прийти. Самое крайнее средство — это боль. Вот боль — это заставляет здесь, сейчас прямо у тебя вот сидеть и не рыпнешься-то ни вправо, ни влево, потому что болит все, ни в будущее, ни в прошлое, ни в какую-то иллюзию, ни в какие-то глюки. Болит. И тогда идут уроки, то есть карма. Но вот это вот свойство нам очень свойственно. И люди находятся в иллюзии. Если включить телевизор, то это отдельно можно разобрать, что такое телевизор, как он работает. Иллюзия. Давайте еще обдумаем, как она работает, иллюзия. Давайте на своих примерах из жизни. Сейчас вот я вспомню какой-нибудь такой явный. Вспомните, да, обсуждали, когда мы находимся, взаимодействуем с людьми, особенно сильными людьми, ну, которые, знаете, умеют тащить, умеют там какие-то... планы там на баррикады всех зазывают. То есть такие энергетические, мощные люди. Через какое-то время окружение перенимает с них повадки и становится их копией. И получается, что человек начинает думать как авторитет, говорить как авторитет, рассуждать как авторитет, предпринимать действия как авторитет. Ну, авторитетом назовем. И у него получается копия. То есть был там один, к примеру, Вася Пупкин, да, который там был, ух, а тут стало та-та-та-та-та-та, еще 20 Васи Пупкин. Это то самое первоварное, помните, про которое Леша говорит? Это механизм нашей передачи знаний. То есть если вы соберете то, что я вам сказал, что такое первоварное? Наличие авторитета. Что такое первоварное в норму? Это когда? Когда ребенок. То есть ребенок пришел на эту планету, помните, рисовал. Его задача — взять как можно больше опыта. Есть там Вася Пупкин, который классный авторитет, к примеру, воин. Замечательный воин. Он приходит, начинает обучать. Люди подстраиваются, думают, как он, говорят, как он, делают, как он. То есть они сливаются вселенными, как я рисовал, помните, да? И они быстро перенимают опыт. Раз перенял с Пупкина, пошла там тетя Глаша, авторитет, допустим, вот в этом. Ребенок побежал туда, раз, слился в режиме слияния, две вселенные слились, получил опыт, все. И он был и Вася, и у него в итоге за там, 10-20 лет как раз первого армия, накапливается колоссальное количество опытов вот этих самых авторитетов. То есть это нормальный механизм для развития души, повышения осознанности в нормальном обществе. В нашем обществе авторитет какой-нибудь Киркоров, ну, к примеру, да, и все перенимают его качества. А что они оттуда возьмут? А возьмут они все, и хорошее, и нехорошее, они все перенимают. То есть идет скачивание, знаете, как вот файлы вот так перекачиваются с компьютера. Идет перекачивание. Помните еще, я по как мыслить говорил, да, рисовал. Идет перекачивание файлов, а потом уже по жизни, вот накачал ты там, не знаю, 100 файлов, да, объема информации, и потом идешь и перерабатываешь, и жизненный пробуешь один, второй, третий, понимаешь, вот это выкинуть, вот это нормальный, и формируется своя личная база опыта, база знаний, свое личное мировоззрение. Уже когда уже там, скажем, как ко второй варне, это уже хозяин, сила, это уже мировоззрение. У него есть свое собственное мнение, он понимает все, что происходит в мире, у него отсутствуют страхи, самое важное. И это личность. То есть первая варна — это норма для детей. А у нас, к сожалению, даже взрослые бабушки и пенсионеры, у них есть авторитеты. То есть авторитет там президент, чиновник, банкир, к примеру. Они там лапшу на уши вешают. Тут сегодня, наверное, была встреча очередная в 3 часа, как мне сказали. И они начинают вешать. Эти сидят, и у них идет передача пакетов данных. А знаете, какое еще интересное свойство? То, что вот эта передача данных возможно, только когда человек соглашается. Идет режим слияния. Да, вот я еще раз все-таки нарисую. Когда у нас здесь там 2 человечка, а вот здесь вот на энергетическом уровне идет слияние, идет передача данных. Понимаете? Вот это самое важное понять. И когда человек слушает там политика какого-то, он открывается и соглашается, когда с ним идет перекачка, и загрузка идет информации, информационные пакеты, образы, идет программирование, закладывание программы. Потом эта программа, допустим, если вот это авторитет это, допустим, ну кто-то человек обычный, хотя это неправильно, шучу. Идет перекачка информации, дальше вот это мировоззрение, помните, я рисовал, где там точно да. Идет закладывание сразу вот в это точно да, там да, это есть, там, не знаю, вот как у нас сейчас, такая-то болячка, такие-то болезни, мы все предпринимаем, то-то, все-то. И формируется программа. Исходя из этой программы, человек потом начинает действия предпринимать. Согласились, понимаете? Свобода выбора. Вот эта передача, возможно, только когда соглашают. А знаете, где это описано? НЛП. Я с удивлением обнаружил, что в НЛП они всю энергетическую вот это взаимодействие описали. Например, там первое правило. Воздействие можно производить только когда человек формировался вот этот рапорт. Они называются вот это слияние рапорт. Формировался рапорт, все. После этого ты можешь закачивать информацию, ту, которую тебе надо. То есть для этого, чтобы формировать вот этот взаимодействие, человек, тот же самый оператор, да, который, ну, допустим, ему надо впарить какой-то пылесос, к примеру, да, ну, вот эти за 500 000 рублей. И он в приподнятом настроении, он счастлив, он приходит, и тебя располагает к себе. Ты говоришь, ну да, мам, ну давай про пылесос, мы тут ковер заодно. И он идет подключение энергетическое. А дальше он начинает уже, их психологи обучают, заливать программы определенные в человека, и чтобы он поступал именно так, как ему надо. И в НЛП описано, 80% их технологий работает только когда есть слияние. Все, если человек не доверяет, все, НЛП можно выкидывать. Там только 20% работает, и то, если раньше надрессирован был человек на определенные программы. Если он не надрессирован, то она не работает. Я удивился, все это есть, описано в психологии. Они просто взяли, выкинули вот этот мир энергетический, оставили материальный, внимательно изучали эти связи там. Ну, это как дерево изучать по листочку, да, не целиком все дерево, один листочек, второй. Вот они за столетия его так наизучались, они все это используют. Вот нам мы попали здесь, вот пришли, нас тоже тут были довольные люди, счастливые. Потом раз, у нас экономические проблемы в кризисе, вот в нашем конкретно месте, где я живу. А вот как раз человек использовал НЛП, он обучался это много лет, вначале когда-то впаривал пылесосы, потом это, и потом отработал эту технологию на нас. Но мы же пришли, мы же как бы тоже доверчивые души, и попались. Потом, а где финансы? А их нет. А кинулись к этому человеку, а он сам оказался скажем так, в иллюзии с телевизором на голове, да, там, условно говоря, в иллюзии. И с него что взять? Он сам в иллюзии, а его использовали. А мы ему поверили. Это очень серьезная вещь. Вот. Так а выход-то какой? Что делать нужно? Для чего? Чтобы не попадаться на это. Так жизнь для этого есть. Ну, пример привожу. Вот вспоминаю Сергея Разумовского, кто помнит, в Украине, да, там, когда был этот самый... разваливалась Украина, еще даже до начала. Там был такой Сергей Разумовский, он там всех зазывал, там лекции такие классные, там миротворцы. И у меня прямо, вот понимаете, воздействие на мою чистоту. Я прям вижу, у меня все мое существо хочет туда прийти, помочь там, сплотить там народы. У меня ребенок тогда родился, я такой, нет, надо с семьей остаться, все, не поехал. Проходит буквально полгода, и оказывается, что вся эта структура развалилась, оказалась как мыльный пузырь. А они фактически туда собирали народ. Я такой понял, блин, это ж на меня была ловушка. На мою чистоту, на мою честность, порядочность. То есть есть как бы целевая аудитория. И она на меня сработала. Понимаете? И когда вот сейчас идет проблема вот эта, мне мои коллеги, я же врач скорой помощи, с института звонят, спрашивают, давай пойдем там в эпидемию, в очаг, с инфекционные заболевания где, и работать с людьми, помогать людям. И часть меня, она, конечно, рвется помогать людям туда, а уже более осознанная часть понимает, это, во-первых, такая же ловушка, как и та была. Это раз. Второй момент, то, что, ну, там много, если я не буду раскрывать, вот это все, это определенная программа, которая закладывается в мозг человека. И под каждую целевую аудиторию своя программа. Она найдет. И вот я не попался тогда, сколько там, лет там 7 назад, когда это было, но я попался здесь. И когда вот мы здесь во всем этом прокрутились, получили свой опыт, всем поселенцам целиком, особенно я лично, да, вот мне каждый должен за себя отвечать. Второй раз уже, спасибо, ребята, я уже буду очень бдителен. Это опыт, это тот самый опыт, который мы унесем с собой после того, как умрем. Потому что вот это мы с собой уносим, а вот это все оставляем, землю закапываем или сжигаем, правильно? И вот эта энергетическая часть самая ценная. И весь упор человек в своей жизни должен делать именно на развитие вот этого, саморазвитие ведь внутреннее, духовное, это вот это вот. Тот самый опыт. То есть мы, приходя в этот мир, ну вот как, допустим, опять-таки, как Вселенная, у нас заархивировано все. Понимаете, все у нас есть. Мы же часть Бога, у нас есть все, но оно в заархивированном виде. И чтобы нам на этом научиться пользоваться, нам надо разархивировать, попасть в определенную ситуацию, использовать это, и в итоге мы понимаем, вот оно как работает. Ну, это же, ну, элементарно, я бы сказал. То есть вот... каждую ситуацию нужно обязательно прожить. Только тогда ты сделаешь какие-то выводы. А если не сделал, да? Хитрые. Давайте так. А как можно получать опыт? Какие есть методики? Был бы семинар, я бы всех выслушал. Каким образом? Ведь это один способ. Вот есть авторитет, и мы с него передаем опыт. А какие еще есть? Сказки, былины, сказания. Что это? Но это опыт предков получается. Но ты же его можешь перенять. То есть это, как я рисовал, помните, тот самый пазлик, который мы получаем, мы его дальше преобразуем, собираем картину, получаем опыт, даже не будучи в той ситуации. Я это выяснил, знаете как? Чуть позже тему коснемся эту, когда вот слушал, вот сейчас у меня сын слушает, как там... Реквием PQ-17, и там идут сражения между кораблями, я такой сижу, слушаю, у меня прям в таком состоянии, как будто сам воюет. Блин, да что ж такое-то? Сидел тут на диване, там, не знаю, слушал птичек, да, а тут бац, я 10 минут послушал, и сам вот прям в состоянии, что воюет. Что такое? И начиная исследовать вот это свое состояние, то есть я сразу вижу какое-то следствие, залазю сюда, начинаю исследовать, пытаться развернуть, скажем так, все состояние по полочкам себя самого и понять, откуда ноги растут. И, как правило, растет где-то там с детства, да? И развернув это состояние, я открыл очень интересный феномен. Давайте, ладно, про него сейчас скажу. Потому что это интереснейшее открытие. Получается все-таки, что не обязательно все самому на собственных кораблях проходить. Ведь что такое... человек, да? Вот смотрите. Ну, давайте опять-таки нарисуем. Здесь у нас будет там человек. Здесь у нас будет граница. Это то, что мерности. Допустим, человек вошел в состояние боевое. Да? Ну, сражение. идет сражение. И его энергетическая суть, помните, да, вот там низкие частоты, высокие частоты, она, допустим, принимает определенную форму, пусть будет, мы нарисуем квадрат, где превалируют низкие частоты, эта суть начинает вклиниваться в энергоинформационное пространство, черпать, к примеру, снизу, да, нисходящие мощнейшие энергетические потоки, и человек входит в состояние ярости боевой. Ух, все. И он ощущает, то есть тело — это всего лишь оболочка. Здесь включается адреналин, включается гормональный фон, разворачивание. Но сила духа — ты здесь, ярость — ты здесь, все состояние здесь. И возможность преодолевать невозможное тоже здесь, в этом уровне. То есть вот это мы не видим, но ощущаем. Такой, ух, такой богатырь. И человек может войти в это состояние любой. Каким образом? Да загнать вас в зону выживания, скажем так, когда у вас пули будут лететь над головой, наверное, очень быстро вот в это состояние войдут все. Ну, кто-то, скажем так, с разной степенью эффективности, зависит от того опыта, да, если это какой-то боевой командир, то у него пуля пролетит, он шук-шук, он уже все знает, все, и он уже сразу автоматически подключается к нужным потокам. Ну, мы пока не об этом. Допустим, у вас состояние, ну, скажем так, счастья. Там дети прыгают, там, не знаю, там закат смотришь, состояние счастья, да? И вот другая ситуация. У вас уже, ну, к примеру, нарисуем круг. То есть ваша суть меняется на круг, у вас высокочастотное состояние, вы ощущаете связь с космосом, с природой, с низкой частотой у вас какая-нибудь там одна связь какая-то, ну, больше связи вы подключаетесь к энергоинформационному пространству, вы чувствуете счастье, вам хорошо, прекрасно, правильно? Ну, закат смотрите. Тело здесь в умиротворении, спазмы уходят, ну, к примеру, если, ну, если все нормально, да, то есть он расслабляется, ему хорошо, прекрасно, без всякого алкоголя, да. Это состояние, это состояние. А теперь представьте, если вы сидите, смотрите на закат, да, у вас там закат там, а состояние вот это, стресс такой, адреналин и все такое. Понимаете суть? Идет несоответствие. То есть вот перед вами закат, вам надо расслабиться, а вы находитесь в режиме стресса и войны. И вот здесь начинаются перекосы, жесткие перекосы, и нас начинают учить. То есть мы, то есть человек, это своего рода набор энергоинформационных, такой клубок разных энергий, колоссальное количество разных энергий из архивных пакетов, который может встраиваться в это пространство там, в миллионы разных комбинаций, и впоследствии, в течение жизни, мы постоянно меняемся и включаем то один режим, то второй, то третий, то четвертый, то пятый. Неправильных режимов нет. Но они бывают неправильное время, место, время, обстоятельства. То есть если ты смотришь закат, и при этом у тебя внутри все кипит от боя, это неправильно. А ведь это часто происходит. Вот вы пришли домой, а ваша суть на работе там, и она еще в стрессе кипит, там, тот же бой. И в результате вы ложитесь спать в стрессе, просыпаетесь, уже там, уже одной ногой уже бегом на работу, и вы постоянно работа. Не отдыхаете нигде, нигде нету расслабления, нигде ваша суть не принимает нормальное состояние. И бегут куда? К алкоголю? А что еще делать? Хоть как-то, какой-то допинг, чтобы хоть как-то расслабиться, хоть как-то там, я не знаю, там, чтобы что-то там потекло. И начинаются те же самые наркотики. 3B, кто в курсе, да? Чтобы расслабиться. Вот. И вот это вот идет это резкое несоответствие. То есть еще раз повторяю. Вот сидит человек, допустим, я сейчас сижу. Если я сейчас буду вспоминать бой, там самое сражение, особенно служить, у меня моя суть войдет вот в это состояние. И это нормально. Что когда ты думаешь о чем-то, то есть, еще раз повторяю, ключ важный. Вот эта суть, командный центр где? В голове. Это мы. Это наша мысль. Наша мысль, наше состояние, вот это мы, командный центр. Если мы уходим, допустим, своими мыслями там, где сражение, то автоматически у нас врубается режим сражения. Потому что командный центр подумал о сражении, переключился туда, и все, врубился режим сражения, стресс. Даже в режиме сражения, если мы переключимся на созидание, рассвет вспомним, мы переключаться будет вот так вот. И вот здесь и выходит очень важный момент. То, что, что значит здесь и сейчас? Когда вот эта суть соответствует тому, что есть перед вами. Если вы на поле сражения, то нормально это быть в таком состоянии. Ненормально в таком. И наоборот. Вот что значит здесь и сейчас. То, что когда идет полное соответствие, что есть перед вами, ситуация тому, что есть ваша суть. То есть где ваши мысли, чего? Попробуйте обработать вот этот пласт информации. Это очень глубинные. Вот здесь и сейчас это и есть соответствие меня там, моего энергоинформационного состояния, моих подключек к тому, что я сейчас делаю. Если вы моете посуду, вспоминаете сериал, вы улетаете. Ваша суть меняется, она туда пошла подключаться к другим каналам каким-то. Приходит энергоинформационный паразит, начинаем преподносить уроки. Почему? Потому что вы не соответствуете этому. Вы теряете энергию, силу. Обращайтесь в биоробота того же самого. Ну а как то ты есть думаешь? Прошлое, будущее — это то же самое, побег. То есть когда человек здесь сейчас убегает в будущее, например, думает о планах, как он будет отдыхать там на море, его суть принимает уже вот это состояние, ему хорошо, но здесь и сейчас он должен работать, к примеру, а он вместо этого летает. Или вспоминает, очень часто любит, как там в прошлом меня там обидел такой-то человек, он взял там что-то там мне, кляузу на меня написал там начальник, и сидя дома, человек начинает обсуждать своего начальника, думать, мыслить, начинает воевать с ним. Опять-таки, он не здесь и сейчас. Понимаете? А здесь и сейчас — это здесь и сейчас. То есть любое состояние агрессии, не агрессии, любви, счастья, оно нормальное, когда оно уместно тому, что вы делаете. Вопрос? А постоянно мысль, постоянно работа с мыслями — это вообще возможно? Не, я не понял. Ты имеешь в виду состояние без мысли? Отслеживание и своих мыслей, работа над своими мыслями, как ты говоришь. Вот. Отслеживать, понимать, что... Что конечно, ты сейчас подумал, где ты находишься, это вообще возможно? Все это возможно. Все эти техники, они есть, описаны уже чуть ли не тысячелетия. Просто нужно самостоятельно встать на путь познания себя. Например, когда я начинал, а начинал я не так давно, там, ну, 7 лет назад, 8, когда я был нормальным человеком, там, среднестатистическим по городу Москва, ну, было, ну, это было 12 лет назад, даже 13, ну, было вот прям в определенном. Я сидел в компьютерных играх, в виртуальном мире полностью, потому что это та самая иллюзия, где вот телевизор на голове, где есть хоть какие-то честь, достоинства, хоть что-то там есть. Здесь нету нигде, где искать. Я туда убегал. И потом в определенный момент я захотел изменить этот мир к лучшему и сделал к этому осознанный шаг. Здесь, сейчас. Все. Как только я сделал шаг, я захотел, я предпринял действие, вся жизнь начала меняться. И с этого момента у меня вся жизнь подлетела кувырком. Прошло 13 лет, я, скажем так, достиг. Интересно. А это, кстати, тоже хотел нарисовать. Я сейчас обязательно вам нарисую эту схему. Я, конечно, криво рисую. Это восходящая спираль. Ну, кривовато у меня получилось. Но сам принцип, когда вы находитесь на одном уровне, ну, допустим, с этим обществом, да, вибрируете на определенной частоте. Потом вы идете, получаете какой-то определенный опыт, и возвращается уже опять спиралька. То есть вот так вот она идет. Поступательно нарисовал не очень правильно. Ну, даже вот так вот проще. Вот ты был здесь, прошел сюда, оказался здесь. Здесь, прошел сюда, оказался здесь. Вот этот вот опыт, этапы роста у каждого человека, кто занимается саморазвитием, есть. И вы замечаете, что вот вы были в окружении, допустим, каких-то там, ну, не знаю, пьющих, курящих, еще что-то. Да, вы с ними что-то обсуждали, видели. Но через какое-то время, год, допустим, у вас они как-то сами собой отпадают, потому что уже все, это окружение осталось на том уровне, а вы перешли на следующий, у вас появилось другое окружение, другие люди вокруг как-то, другие интересы. А потом раз, проходит еще, у вас опять меняется, у вас опять другое окружение, другие задачи. Но самое интересное, что знание человек воспринимает, исходя из своего уровня. Можно дать один и тот же ключ, но на каждом ты поймешь по-разному. Ну, к примеру, вот как есть, которые достигли такого просветления сильного, говорит, ну просто любите. Ну, будьте в состоянии любви всегда, но любите вы этот мир, двигайтесь осознанно, живите, любите. Но любить здесь и любить вот здесь, вот откуда он сказал, да, вот мастер, допустим, здесь вот находился, это разное, он имеет совсем другое вот под этим словом «любить», вот этот образ, вот это состояние, ту самую энергетическую суть вот этой мерности, И ты здесь сидишь и говоришь, думаешь, ну да, любить, ну я вот пытаюсь, я вот стараюсь, но что-то мне не получается. Я вижу, ты там такой, там, ну, счастливый, довольный, излучаешь прям свет вокруг себя, а я вот вроде тоже любви, ну не получается. Проходит год-два, он опять любит, но уже по-другому. Проходит еще, он опять, у него любовь раскрывается, но опять уже по-другому. И это касается любых знаний. То есть это своего рода путь. И вот то, что я сейчас даю информацию, где вы находитесь, на каком этапе? Потому что, исходя из своего этапа, каждый поймет по-своему знания. Кому-то они вообще не нужны, кому-то они лишние. Я думаю, таких уже нет, не дослушал до этой части. Кто-то слушает, пытается понять, осознать и берет свои ключи. И вот чем хороша книжка Дэна Милмана «Мирный воин»? То, что у него заложены ключи на все этапы роста человека. И чем я вот забираюсь выше и выше, я нахожу там же опять-таки ключи, но я их уже видеть начинаю по-другому. То, что я как бы свой уровень поднял, скажем так, опыт свой увеличил, и теперь я понимаю, что имел в виду этот человек, тот же Сократ. Когда описывал вот это в книге. Прям в самом конце книги он прям для меня, моего текущего состояния, прям дал конкретные рекомендации, которые я сейчас осознал, ну, действительно. А Сократ этот, кстати, очень интересный, он из казаков, родился еще в царской армии, служил, спецназ учился, потом 13 лет в Афонском монастыре провел, тоже учился, можно сказать, на спецназ. Очень тяжелая у него судьба была, потом он в 17 году эмигрировал в Америку, потом он там жил тоже, познавал себя, саморазвивался, достиг состояния очень высокого, в 98 лет, кажется, вот он, Дэн Милман, это его правнук аж, правнук. И он ему, чтобы передать знания, ждал, пока он подрастет, вырастет, и передавал знания. Вот эта книга и есть передача знаний своему правнуку, то есть такая родовая нить, да? И он их передал, когда все, он принял, усвоил, он шел с вспышкой света прямо при нем. Шел в ванную, все, нету. И вот потом он написал эту книгу спустя годы, это было в 60-е годы, и там попробовал восстановить все вот эти подсказки, все, что он говорил, ситуации, разговоры. И она вот читаешь, и ты понимаешь, блин, до того же это серьезная, сильнейшая вещь для любого, кто развивается. Это прям учебник по саморазвитию. Он там обо всем говорит детально. Ключи, понимаете, те самые ключи. Когда тебе что-то надо, вот ты сам стремишься познать мир, ты читаешь, прям чуть ли не взахлеб слушаешь, изучаешь, потому что вот она, то самое жажда знаний. Потому что вот то, что сейчас, вот, ну, скажем так, в нашей информационные прослойки, ну на кого можно равняться? У нас есть Алексей Орлов, Видогор, Сергей Данилов, ну не так много людей. Но мы их уже изучили, а надо еще шире, еще глубже, потому что они свою грань уже передают, стараясь. А надо же многогранно познавать. То есть исследовать этот мир, уже отходить, да, поднялись, взяли прослойку, там побыл авторитетом человек, дальше самостоятельно идти познавать этот мир. Вот этот фанатизм, конечно, нужно убирать. Надеюсь, вы поняли, зачем я здесь, да? Я уже много вот этих образов накидал. Задача осознанно осознать свой опыт, передачу, ну, как бы пройти весь этот путь. Ну, если мы берем эти наши варны любимые, да, то если мы их условно разделим, отрезок на 4 части — это условная классификация. То есть первая варна, вторая варна, третья, четвертая — это путь, опять-таки, условный. То есть человек, развиваясь, он приходит на этот мир, в эту планету и получает знания, учится. Вот здесь у него там первый этап — это у него авторитет есть. Потом он стал хозяином, потом управленцем, потом он, может, даже стал жрецом. Все он освоил, все полностью, как говорил Лёша, да, вспоминаем. Сначала он родил, воспитал своих детей, потом повторно прожил это со своими внуками, после этого он освоил себя настолько сильно, то есть уже все пережил опыт, что все он здесь делал, он может идти дальше. Но это все укладывается в эту единую картину мира. То же самое предназначение. Тоже интересная вещь, да? Предназначение. Ведь понимаете, у нас люди очень так свойственны лениться. Ну, это свойственно всем. И начиная там, вот, скажите мне мое предназначение, я его, дескать, буду выполнять. Я там, не знаю, там, скажите, я балерина, токарь, столлер, я там не знаю, кто там, полководец, жрец. Вы мне скажите, я его буду делать. Потом идут к всяким гуру, не пойми кому, куда, колдунам, в поисках предназначения, начинают копать в прошлых жизни, куда-то лезут. Там этих, ему сказали, ты Наполеон, ты там жрец такого-то посвящения. И человек начинает этому всему верить, одевает колпак иллюзии, глупый путь от лени. Понимаете, как такового предназначения, вот прям, тютелька в тютельку, вот прям я должен идти туда-то, потом на такую-то работу, потом стать таким-то предпринимателем, потом стать, к примеру, там, президентом, после этого я пойду там, в церковь, там, стану жрецом, и я убежал. Вот он путь. Нету этого. Нету. Вариантов вашего движения великое множество. И каждый человек, кто ищет, он должен осознанно двигаться сам, искать и познавать. Вспомните состояние, когда по какой-то причине вы уходили с работы. Вот вы сидите на работе, у вас более-менее стабильность, у вас вот есть там перспектива, там, ну, у вас какая-то зарплата капает, вам есть что покушать, ваш сын, а потом бац, ну так случается, нет работы. И следующей работы тоже нет. И вы вот в таком подвешенном состоянии. Я думаю, каждый это знает, это ощущение. Потому что, допустим, семью кормить надо, надо платить там-то, там-то, денег нет, стабильности нет, и ты начинаешь, ты уже как вот уже начинаешь как-то заводиться. Интересно. Ну, кстати, да, интересно это. И некоторые психологи считают, что действительно предназначения его как такового нет, и есть просто установка на заданность или установка на развитие. То есть вот как ты говоришь, кто-то взял, там сказал, что вот ты там предназначен только для этого. А на самом деле психологи выделяют, что если человек будет выбирать развитие, то... он уже будет сам достигать, проходить какие-то этапы. Вот я вот есть... прочитала угу. вот об этом. Поймите, есть таких два пути основных. Первое – это идти по инерции. Ну, давайте я сейчас такие образы буду кидать. Вот представьте, едет трактор гусеничный, а человек – это как лошадь, которая привязана, там, не знаю, за 30-метровую веревочку. Трактор едет, то есть жизнь. Это едет, она не стоит на месте, она едет. Вот она едет туда-то, там, к примеру, да, там. А вы привязаны к этой жизни. Если вы сели, отдыхаете, травку жуете, трактор едет, он натягивает этот поводок, и вы побежали. А куда вам деваться? И вы бежите, и у вас некуда. Вот, вы бежите только по прямой линии, куда трактор тянет. Вы ни влево, ни вправо, ни назад, никуда. Вот только вперед, и все. Но если вы осознанно развиваетесь, внимательно смотрите сигналы, то, что происходит в мире, то вы тогда, лошадь, уже становитесь активной. То есть можете вперед забежать, влево, вправо, вокруг трактора побегать, забежать вперед, но недалеко трактор будет держать. У меня была такая проблема. Я рванул один раз настолько вперед, что мне трактор назад откинул просто. Почему? Потому что перебор. И у вас есть маневры, понимаете? Вы можете маневрировать. Вы можете выбрать, допустим, пробежать побольше, потом сказать, фу, перекур, все, я отдыхаю. Мне нужно отдохнуть, там, не знаю, неделю. Вам все равно, да нет вопросов, отдыхай, ты уже прошел. Отдохнул, все, дальше побежал. Вот это осознанное движение вперед позволяет маневрировать. Это вы можете увидеть на своей жизни. Но если вы начинаете тупить, да, там, в комфорт попадаете, комфорт убивает, запомните это, комфорт. Это жесть, это все, это человек превращается в животное. И вот это здесь натягивает, тут болезни, несчастные случаи. Увольнение, чтобы вас пнуть хоть как-то. Ну, вот вас пнули, работу потеряли. А, чё, где и побежал? Тык-тык-тык туда, тык-тык-тык туда. Чин, о, все, работа есть. То есть ты пробежал несколько шагов, уселся, работаешь там месяц, другой, третий, опять комфорт. Веревочка натянул, засиделся, товарищ. Ты, блин, сокращают должность. А, где? Туда-сюда. А, тут это ты. Это я себя описываю. В Москве. Слушай, Иван, а вот может быть такое, что все-таки род ставит перед воплощением определенной души определенную задачу. Вот это может называться предназначением? Ну, это очень серьезная тема. Смотрите, мы приходим сюда, конечно, у нас есть задача. Ну, скажем так, у каждого какая-то своя. Но когда мы сюда попадаем, мы попадаем в своего рода ловушку. Она очень серьезная. Мы забываем себя, забываем все, забываем, что такое божественная любовь. Да, мы помним в детстве, а потом нам вкатывают прививки, в роддоме обрезают пуповину. То есть вот человек рождается, да? Чистая душа. Во-первых, допустим, важно, где она родится. Понятно, что есть судьба, есть карма, но вот она рождается. К примеру, там у каких-нибудь... Вот она родилась у алкашей сразу. Раз, хопа, половина генов чужеродных, больных. Идут в роддом, хопа... Срезают пуповину, прививочки, все дела. Дальше там тебе еще болячек навешивают. То есть человек Ну, если так представить, вот срок жизни человека, допустим, 150 лет. Родился в семье курящих, сразу бзын, минус там 30 лет. А если у него там какие-то генетические отклонения, допустим, мама гуляла половина молодости, да, там бзын, еще минус там, уже, допустим, 100 лет. Ага, папа что там, тоже гулял, бзын, там, уже там 70 лет. В роддоме пуповину обрезали, бзын, бзын, бзын, прививочки. И потом человек рождается, и у него остается уже там, к примеру, 70 лет в лучшем случае. Или там 50, у нас 70 было, ну ладно. Понимаете? И то есть тело-то рассчитано на 150, нормальное. Оно раз-раз-раз-раз-раз-раз, все. А дальше получается, что человек может еще так жить, что бзын-бзын-бзын и умереть в 16 лет. 23 умирают от алкоголизма. От алкоголизма. У меня был такие пациенты. В 23 приходишь, молодой парень, там, констатация смерти. Ну, вот так после армии пришел, запил и умер. Вот это, бзым-бзым-бзым-бзым, у него жизненные силы, можно сказать, кончаются. Но можно в обратную. Вот вы, допустим, суждено вам прожить там каких-то там, не знаю, там 50 лет, к примеру. Но вы начали заниматься йогой, гимнастикой, осознанием. И вы бзын, бзын, бзын, бзын, бзын, бзын, бзын. И в итоге можете прожить и 100 лет, и 110. Понимаете? То есть это вот эта шкала, она вот так вот своего рода гуляет. От нас много зависит. Понимаете, умонастроение, наша вибрационная частота, как мы мыслим, наше состояние и что мы делаем. Это все зависит от нас. То есть вся наша жизнь целиком и полностью зависит от нас самих. Потом, давай, вопрос был? Согласна, да, я с тобой согласна. То, что действительно, получается, многие факторы влияют на жизнь, на судьбу человека. Но смотри, иногда же бывает, что из каких-то небольших частей, эпизодов жизни человека в результате складывается какая-то его большая, важная жизненная задача, которую он все-таки выполняет. И это же можно назвать предназначением. Вот, допустим, ты проводишь вебинары, семинары, даешь знания людям. Это разве не является какой-то отправной точкой твоего предназначения? Давайте так. Вот родился человек. Вот это явный мир. Ну, давайте вот так вот, да, нарисуем. Условно говоря, явный мир. Вот мы сюда попали. Мы родились, мы получили тело. Мы все забыли. Условия такие, игры. Иначе жить неинтересно, когда ты все помнишь. Ну, мы же не забываем, что мы-то родились, но наверху, допустим, есть сущности, боги, полубоги, учителя, которые не родились. Но их задача на своем уровне — помогать нам достигать то, для чего мы сюда пришли. И появляется та самая дорожка, которую Лёша рисовал. Да, мы здесь, нам надо пойти сюда. Ты идешь, если ровно по этой дорожке, то все нормально. Если ушел в сторону, тебя возвращают назад, потому что ты пошел не туда. То есть ты не помнишь свое предназначение, а они-то знают его. И если ты пошел не туда, они идут так, туда команда, дзын, мужики, ошибочка, отсюда приходят там эти наши любимые чертики, да, бзын, пендель снизу, бзын, вернули. Идет-то совместная работа. То есть человек по жизни, когда живет, с ним взаимодействует активно как сверху, так и снизу всегда. Но если ты вот живешь осознанно, молитвы, почитание предков, просишь помощи, поддержки на каких-то благих делах, то здесь вот этот канал включается. Что такое? Я же сказал, вот когда там, сколько там, 13 лет назад, я когда сделал осознанный шаг, то есть я сказал, что я хочу менять этот мир, и я стал его менять. Кстати, мне сказали, ну, пожалуйста. Это, кстати, у Рами Блэка написано. Вот этот Артур, главный герой, он в детстве, там очень важный ключ, его не видит. Он в детстве сказал, я хочу познать этот смысл жизни, я хочу узнать, что это такое, я готов на это, на все, на что угодно, лишь бы познать, с чем мы здесь рождаемся. И ночью ему во сне приходят вот эти и говорят, ты уверен? Да, я уверен. Вопросов нет, хорошо. И в итоге его повели по пути познания этой жизни, что описано в книжке. И когда он ушел не туда, совсем не туда, он ушел в какое-то протестантское направление, попал в иллюзию, и в итоге его сломали позвоночник. Ну не просто сломали, а где-то там в глубинке, вообще там в глуши, там в сибирской, какой-то там самый захудалый больницу он попал со сломанным позвоночником, но рядом поставили, опять-таки, событийный ряд, того Михалыча, который очень осознанный человек и мог ему помочь. И вот их свели. То есть ему деваться некуда, все. Ноги не ходят, ты вообще никто и никак. Больница самая захудала, никем помочь не может. Вот и пожалуйста. И вот это там как раз очень серьезно описывается. А дальше? Он будет слушать того Михалыча или не будет? Ты будешь стремиться бороться над своими корыстью, эгом и всем остальным, что тебя загнало в это самое состояние? Избавишься от своей иллюзии, гордыни своей, фанатизма или нет? Ему дают выбор, пожалуйста, решай. И вот он там решал, слушал, взаимодействовал. У него происходила ломка психическая, потому что у него реально вот это забито христианство было так в голову, вот это с протестантского направления, что просто не передать. И в итоге он начал выбираться, и он вылечился, и у него позвоночник стал ходить. И все знали. То есть он вначале попросил, я хочу уроки. Если я пойду не туда, условно говоря, пните меня посильнее, режьте, что хотите. Я хочу идти к познанию и осознанию. И этот инструмент есть у каждого из нас. То есть вы, где бы вы ни находились, можете осознанно взять и попросить, ребята, пните меня посильнее, пожалуйста. Ну вот я готов на любые жизненные обстоятельства, хоть там голову мне свернуть, хоть позвоночник, да и любое. Но только так, чтобы я двигался. Ну, ленивая вы скотина, к примеру. Ну, не это. Ну, вы можете включиться в центр управления. Достучаться туда, обратиться очень искренне к Богу. Ну, помоги мне, пожалуйста. Ну, вот все, я понимаю, я ленивая скотина. Ну, не хватает у меня силы воли самому. Эти дадут команду сюда, эти придут отсюда. Бзын, бзын. Что у нас сейчас в мире происходит? Вот эта команда работает очень активно. Вы посмотрите, как мозги вправляются у людей. Очень быстро, активно. Понимаете? Правка идет, выбивание из иллюзии, возврат в реальность. Ку-ку, ребята, мы в мире живем вот таком-то. Скоро нам всем туда-то, да? И будем вот туда-то все идти. Это реальность. И вот я тоже эти все вещи, я прекрасно понимаю, что происходит. Я вижу уже даже, к чему это идет, вся эта картина. И понимаю даже, как из этого выходить. Ну, понимаете, в одиночку из этих вещей не выходит. Сейчас очень многое зависит от каждого человека, кто какую реальность выберет. Наши параллельные реальности двигаются. То есть я-то пойду вот в ту реальность, а куда вы пойдете? Какую реальность? А вы пойдете в ту реальность, куда вам надо, согласно вашим урокам, вашим предназначениям. То есть я вот сейчас вот даю вам информацию, можете двигаться, развиваться вот по пути, вернуться назад и пойти в реальность, где будет счастье, радость, рай. Но для этого надо попотеть. То есть, понимаете, раю нужно соответствовать. Понимаете, вы должны соответствовать частоте, ну, вибрации своей. Если вы хотите жить, ну, вот, на Земле, как Лёша описывает, общины, Земля, все общее, все наше. А вы в курсе, что нет ни одной такой общины во всей стране? Информации сколько лет дается? Сколько лет про славянские общины? Где они? Ау, где? Я их искал еще 4 года, 5-7 лет назад. Их нету. Я сейчас смотрел видео 90-х годов. Община такая-то. О, бегом искать. Нету? Нету. Почему? Потому что слишком много у нас пороков, эго, гордыни. Слишком мы испорчены этим обществом. Мы не можем жить вместе сообща. Вот эти родовые поместья, они хоть пробуют поселение. Разваливается колоссальное количество под тем же причинам. Понимаете? Вот Лёша, вот сейчас только слушал его недавно эфир, где он там обсуждал, там, какой образ будущего мы выбираем. И он объяснял, что, ребята, не стремитесь вы бежать, создавать артели, общины и все остальное. Развалится все, идеология нужна. Вот это, что мы обсуждаем, это приоритетная задача, поймите его. Это работа над нашей сущностью. Если она не соответствует общине, все развалится. Вот мы сюда, в поселение приехали, очень тяжело взаимодействовать. Между нашими сутями мы очень разные, мы очень сильно испорчены все. У нас слишком сильные пороки сейчас. Я уже дважды пробовал делать общины, славянские, поэтические, дважды потерпел неудачу, и по одной и той же причине. Последняя попытка была, сколько, года полтора назад, тоже развалилась. Почему? Не учитывают люди вот эту внутреннюю суть. Мы должны быть готовы внутри. Вот Лёша уже прямым текстом уже говорит сейчас, но оно и тогда было. Вот нужно саморазвиваться, достичь состояния триединства, опять-таки, что Лёша говорит. То есть связь с верхним миром, с нижним, и сердце раскрытое. Тогда у вас включается совесть. Совесть — это и есть сердце раскрытое. Вы чувствуете, у вас чутьё работает, вы ощущаете, что правильно, что нет. Вы живете здесь и сейчас. Помните, да, вот это, что рисовал? Вы осознанно меняете свою форму, свои сути под задачу. У вас раскрывают способности. Ведь я же не сказал об этом самое главное. Зачем вообще все это надо? Чем больше вы получаете опыта, чем больше знания, тем больше вы умеете подключаться к пространству, вам открывает уровень доступа. То есть вы можете управлять этим пространством. Вы же сюда пришли для чего? Учиться управлять собой и окружающим пространством. Погодой можно управлять. Событиями в мире можно управлять. Знаете, сколько всего можно? О, я уже просто тут молчу, не заикаюсь, сколько у меня получается воздействовать, влиять на события на планете. Некультурно об этом говорить. Причем не иллюзия, что я там что-то меняю, а конкретно проверы, ну, материально, логически все это проверяется. Это все возможно. В каждом из нас это заложено. Но понимаете, мы должны захотеть этого и предпринимать активные действия и шаги. Вот смотрите, образ. Это очень важный образ. Потому что если вы стоите... Ну, знаете так, я уже так напоследок приготовил. Сейчас я... Люди часто говорят, а я же ничего плохого не делаю. Я вот сижу, у меня тут... Я работаю, хожу на работу, вот у меня детки, я их там что-то воспитываю. Но я же никому ничего плохого не делаю. А почему у меня жизнь катится в тартарары? Я же хороший. То есть если я ничего плохого не делаю, я хороший по умолчанию. Понимаете? Ведь это позиция у многих... И многих из вас. Я хороший. А с чего ты будешь хороший? Потому что здесь немножко другая схемка, ну, чтобы понимание, да, там. Если так шкалу взять по уровню частот, допустим, это уровень там, ну, скажем так, нулевой, это уровень там, допустим, 100%, то есть высокочастотный это минус 100%, низкочастотный. И вот человек рождается. Где он рождается? Да он в любви, счастье, радости, как правило, рождается. Потом он попадает там одно, второе, третье, у него частота понижается, он там окончил детский садик, дальше ему идет, вот примерно к подростковому периоду он приходит, эго-гордыня увеличивается настолько, что он переходит в низкочастотные вибрации, слушает низкочастотную музыку, ругается матом, там, покурит, и он на низких частотах. А дальше он, допустим, выходит замуж, женится, я ничего плохого не делаю. И он ничего плохого не делает. Ну, где он находится? А что он сделал хорошего, чтобы подняться сюда? Ничего. Ну, и плохого ничего не делал. Ну, хорошо, вот ты в равновесии. Вот ты на этой чистоте и будешь получать уроки, болячки. Ты сам сюда пришел, тебя никто не заставлял. Ну, да, ну, все так живут. И общество, кто сказал, ты же не в золотой век родился. Ты знал, куда шел? Знал. Ну, пожалуйста, вот ты этому соответствуешь. А если там аборт, извините, да, там? А если там поругаться сначала, то нищие, а потом, получается, бабушки сидят, семечки грызут, больные все насквозь, поносят все, что только можно. Такие злые дни бабушки. Откуда они берутся? Вот откуда берутся эти бабушки? Потолка падают. Да нет, они прожили жизнь, они на старте были такие же счастливые, радостные, как и все дети. Вот они сюда попали. И вот когда вы говорите, я ничего плохого не делаю, а что ты хорошего делаешь? И почему ты решил, что если ты плохого не делаешь, что ты хороший? Ничего подобного. Ты вот залез в эту яму, в эту дырочку, вот ты тут и находишься. Пожалуйста, варитесь. И чтобы отсюда выбраться, нужно предпринимать очень активные шаги, чтобы вернуться. Это надо прямо серьезно идти. Это и есть свое саморазвитие, это и есть служение. То есть выбраться из вот этой дырки можно только через служение обществу, людям, бескорыстного внутреннего, понимаете? Вот об этом и вторая... И первая книга Рами Блэк написана «Служение». Бескорыстное служение позволяет просто отталкиваться от дна вот этого негатива и просто пулькой лететь вверх, повышать свою частоту. Она, ну, чтобы понятно было, потому что если я буду разворачивать, например, все эти частоты, все эти шкалы рисовать, главное, чтобы понятно, вот это и есть самый основной ключ в наше текущее время — повышение своей вибрационной частоты и повышение своей осознанности. Служить ради блага других людей. Не только людей, можно природы, животных, планеты, Вселенной. Понимаете, ради других. А вот это как раз проблемка в наше время. Как Лёша всех трясет, да просыпайтесь вы. А люди даже не понимают, что они спят. Это же первый шаг — осознать, где ты находишься. А где ты находишься? А я ничего плохого не делаю. Есть второй интересный вопрос, который тоже хотел поднять. Я помогаю, когда меня просят. Вот сидит такой человек, я всем всегда рад помочь, мне там пишут. Я всем помогаю всегда. Хорошо, а что ты сделал? Ну вот я готов помогать всем. Хорошо, а как люди узнают, что ты готов им помочь? Ты об этом кому-то сказал, там объявление повесил. Я помогаю, там, допустим, том-то, том-то, в своем районе, готов помочь том-то. Нет. То есть ты сидишь такой, смотришь там телевизор, но по умолчанию ты готов всем помочь. И поставил такой уровень святости. Я святой, я хороший, я всем готов помочь, я никому плохого не делаю. Да вообще я классный парень. Это и есть наши пороки, и они очень сильно работают. Чтобы выбраться отсюда, мало сказать «я хочу». Знаете, сколько людей приходит и на радио, и мне сейчас помогать, которые говорят: «Да, я готов служить, я готов помогать». Дайте мне работу. Даешь работу. Проходит день, два, три, работа не выполнена. Так что, а я не понял. Ну, хорошо, поправляешь. Проходит неделя, другая, третья. Ничего не меняется. Работа как не была выполнена, так не была выполнена. И не выполнена. Дело стоит. Понимаете, вот в этом и есть желание. Это еще ничего не значит. Человек должен осознанно предпринимать действия. А это надо. Выйти уже из состояния раба хотя бы. Это очень все глубокие, интересные темы, которые можно обсуждать долго и очень интересно. Иван, я для чего? А может быть такое, что кому-то и не нужно выбираться из этой дыры, как ты говоришь? У кого-то может быть такой путь, пройти вот именно его в дыре. Может быть я такое? Сомневаюсь, что мы пришли для того, чтобы понижать свою вибрационную частоту. Как говорят, все пути ведут к Богу. То есть если мы здесь, еще одну могу шкалу нарисовать, но я так на словах скажу. Вот эта низкая вибрационная частота, которая сейчас была, куда человек пойдет после смерти? Он пойдет вниз в ад. Зачем? Чистится. Вот это все Г, оно же копится вот на той самой сути человека, да, которую я уже много раз нарисовал. Вы же поймите, что это всего лишь тело, оно дряхлое, больное, там онкология, но самое важное, что здесь. И вот здесь вот просто изъедено дырами, паразиты выгрызают куски, и от сути вообще мало чего остается, но Г полное. И вот это вот суть надо как-то чистить. Вот человек умер, ну куда вот это вот? Его отправляют вниз туда, ну в баньку, ну вы почистите это, хоть приведите в нормальный вид. И он идет туда, и там его чистят от души. Они там для того созданы, они говорят: давайте к нам. Более того, там же... Тоже, я так предполагаю, по чутью, там же разные слои есть этого бани, да, там по температуре, там 100 градусов, 120, 200, от души что попарить, чему-то, если ты совсем такой, о, ну, дорогой, 100 градусов тебе мало, тебе надо на 200, от души напаритесь. Просто ничего не делай, никому плохих вещей не делай. И как я уже говорил, даже записал специально. Помогаю, когда меня просят. Вот вас там и помогут по полной. Вы поймите, здесь не шутки. Сейчас очень серьезные перемены творятся в мире. И вот туда как раз многие и катятся. Более того, у меня тоже человек занимался. Один, давайте случай расскажу с практики. Я же практик. Вот это все, что я говорю, это практика, моя личная практика. Я занимаюсь людьми, познаю себя, познаю людей через занятия, через практические. Потому что в режиме слияния, да, вот который я рисовал, когда идет слияние, то есть вот это вот внутри, если по-другому, это программный код, который внутри, мировоззрение. Понимаете, вот это кодировка. Все, что мы делаем, мыслим, из чего предпринимаем действия, это мировоззрение, это код. Если в коде ошибка, то человек предпринимает ошибочные действия, приводящие его к постоянному какому-то негативному результату. Ну, постоянно программа срабатывает, допустим, агрессия, агрессия, агрессия, агрессия. А проблема здесь, в мировоззрении. Как правило, из детства это идут. Если я сейчас начну разворачивать эту тему, это тоже очень интересно. Я, кстати, еще ни одного видео на эту тему не снимал. Откуда берется агрессия? Опять-таки, как Леша говорил, что из страха. Я теперь понял, почему. Вот эта программа внутри. И как раз, когда идет взаимодействие, опять-таки, к тем уже, кто там начал хотя бы развиваться, что-то понимать, то есть идет слияние. Вот это режим слияния. Если Тармашева читали, тому хорошо описывают. Идет как бы человек может попасть в шкуру другого, и осознать, что происходит внутри, где тут ошибки, чутьем, через интуицию, через все. А дальше проблема не понять, а как человеку подсказать, чтобы он смог изменить. Вот этот программный код человек только может сам изменить. У каждого из нас этот программный код есть. Каждый раз, когда вы с кем-то входите как НЛП в слияние, вы даете доступ к своему программному коду. Понимаете? Это очень серьезно. Вот эта доверчивость, она добра не доводит. Я уже очень наобжигался. Недоверчивость — то же самое. Ты вообще не обмениваешься, ты постоянно с ними воюешь. Вот это программный код, это самое важное. И вот там самые серьезные изменения. И вот это как раз и чистится. Вот ко мне пришел человек еще полгода назад, что ли. Он рассказывает историю. Вот 30 с чем-то лет гулял, веселился, все нормально. Начал загинаться уже, все уже от панкреатита у него уже. Он говорит, пришли черти, уже начали меня вот так. Я их прям ощущал, чувствовал, видел там, слышал, я же не помню. И вытаскивает меня из тела. И тут он в последний момент, хочу познать веды. Все такие, хоп, хорошо, вопросов нет. И отступили. Но оставили очень короткий поводок. Ты только попробуй рыпнуться вниз. Ну, опять пить, курить, мы тебя сейчас быстро. В виде болезни. Она очень прям. И вот он начал изучать веды, славяно-риски, все, и потом ко мне пришел. Вот очень интересная особенность. У человека, да, у него получается. То есть его загнали, вот помните трактор тот самый, да? Который едет, и поводок. То есть там очень короткий поводок. И таких людей загоняют через болезни очень жестко. И вот что получается. У меня потом был еще подобный человек уже недавно. Но там философия прекрасная. Ой, сейчас я нарисую. Такой интересный случай был. Вот есть человек, да, энергетическая суть. Мы же все себя святыми считаем, понимаете? Вот каждый себя считает чуть ли не святым, чуть ли не эталоном. И когда его начинает прессовать со стороны, что-то ему выскадывать, или как-то жизнь, а что ж такого, я ж такой хороший, я что-то все. И вот столкнулся с ситуацией, когда человек, уже другой случай, у меня есть видео на эту тему, пришел, он полностью высосан, то есть обвешен просто паразитами так, что энергетический потенциал практически ноль. Просто дырявое решето. То есть начинаешь с ним взаимодействовать, там почти ничего нет. Более того, смещена точка сборки. У человека он не находится в реальности. Он там слышит голоса, он видит, он реально видит всех вот этих паразитов. То есть он в свое время мечтал об этом. Ну, начинаешь копать, ага, ты в таком плачевном состоянии. Ну, откуда все идет? Это из последствий. Последствия чего? Начинаешь копать, ну, конечно... Какая-то магия, какая-то там йога, какая-нибудь бабка там еще что-то наколдовала. Она что-то там такое сделала, но она же хотела видеть вот те самые способности. Я хочу быть ясновидящим, я хочу быть яснослышащим, все ведать, все знать. И потом идет очень серьезная расплата. То есть тебе подают эти способности, но через черный ход, через энергоинформационных паразитов. И они ее выкачивали дотла. Вот, то есть человек вот прям сидит, он высосанный весь. Да, у него там за счет семьи держатся там, что дети поддерживают там. Семья поддерживает, ну просто уже на грани, вот просто на грани. И в чем фишка? Начинаем работать, начинаем технику поклонов, технику там лай-йогу, то есть какие-то работы на энергетический центр. И вот человек восстанавливается, он восстановился, он чуть-чуть свое поле, ему стало как бы лучше. И что он первым делом сделал? Побежал атаковать энергоинформационные паразиты. То есть как только он набрал силу, он побежал тех самых надсмотрщиков, которые ему представлены, на его же благо, то, что у человека были способности, он начинал просто ими лупить направо-налево, ну, атаковать. И он побежал, когда он появился, уничтожать паразитов. А паразиты всего лишь навсего — это предохранительные, это такие, скажем так, служаки, которые нам очень активно помогают. У меня есть... Опыт тоже довольно-таки интересный, описан у меня на сайте «Радости сознания». Я там все описываю, стараюсь. Поймите, воевать с паразитами — это самое глупое дело, которое только есть. Паразит — это компенсаторный механизм стабилизации нашего состояния тому, чему мы соответствуем здесь сейчас. Я так паузу делаю, чтобы вы услышали. Вот чему мы соответствуем, то они и выстроят. Ушли в состояние здесь сейчас, там убежали. Ну, помните, да, схемы? То тогда они вас тык-тык-тык компенсируют, утечка энергии, вы понимаете, да, у вас агрессия, что-то еще не так, вы начинаете себя восстанавливать, если осознанно, начинаете как-то там чистоту сознания, там практику поделать, какую-то медитацию, там, не знаю, там поклоны поделать, вы хоп-хоп-хоп себя привели, то есть вы свою суть привели в порядок, паразиты отошли в сторону. Они свою задачу выполнили, они вынудили вас заняться собой, и вы собой занялись, и это ваши лучшие друзья. Паразиты — это лучшие ваши друзья, это учителя самые первые. И когда человек воюет с ними, это самое глупое, что только есть. Я этим летом навоевался вдоволь. Я поставил задачу очиститься от всех. Я думаю, да что ж такое? Куда ни плюнь, везде они. Я достиг этого состояния, что их вообще не было никого. Но это состояние доступно, ну, мне ушло на это там месяц или даже полтора практик от 5 до 12 часов в день, каждый день, уже на режиме изнеможения, я просто поставил, я хочу быть чистой. Я достиг этого состояния после там уже в конце 12-часовой практики подряд, когда полностью очищаешь сознание, нет ни одной мысли, просто ты прям, ну, как бы полный ноль, и тогда их нет, зацепиться не за что, вообще крючочков нет. Но как только хотя бы одна маленькая мысль появляется, все, мысли материальные, они, цинь, все, повод есть. Вот, дорогой, пошли. Забрался далеко, сейчас мы тебя спустим. Воюешь с ними напрямую, да, ты побеждаешь. А они потом больше навалятся, они свое предназначение выполняют. Есть до сих пор, я смотрю, кто с ними воюет. Ну, воюете, понимаете, это война, вечная война. Покоя нам только снится. Мне хватило 2-3 месяца активных боев, чтобы надкрывать, во-первых, у себя кучу разных способностей, да, там, а во-вторых, понять, что это тупиковый путь войны вообще. Война — это тупиковый путь. Понимаете, мы все воюем друг с другом энергетически. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Семью свою вспоминаете? С детьми, муж, жена, теща, тесть, начальник на работе. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Это гав-гав может быть внутри, а на уровне энергии идет противостояние. Понимаете? Война-то идет здесь, на уровне энергии. То есть вы стоите, он стоит. Вы производите энергетическую атаку, он производит энергетическую атаку. Вам силёнок не хватаете? Вы говорите, а, помогите! Подбегают чертики. Вопросов нет, братва, поможем. Они тебе дают энергию, входите в агрессивное состояние вашей сути и влупливаете по полной туда. Там тоже не дурак сидит. Он такой, братва, где моя? Прибегают снизу. Вопросов нет, поможем. Напитывают энергии определенные. Ты входишь в состояние ража и пошел сюда. Энергии куча. Вся эта энергия скапливается определенной, как эгрегор. И отправляется, как Лёша хорошо писал, вниз, туда. Все наелись, все спокойны. Эти, что первый, что второй, высосаны. А дальше они уходят домой, они все равно воюют. Мысли-то остаются. Вот там начальник такой секлый. Более того, вы думаете, это часть картины? Целая, точнее, это часть. Почему? Потому что вы приходите домой, там жена сидит, вы жене такой... Да там такой начальник, та-та-та-та-та. И жена подключается, да он негодяй, она подключается к этому сражению, напитывает свою энергию, впаривает, усиливая вот этот общий эгрегор. Начальник приходит домой своей жене, да слушай, там у меня такой вообще брателло появился, жена напитывает. И потом идет война всех со всеми, то есть воюют уже целые эгрегориальные. Страны воюют между собой, кланы воюют между собой, семьи. А начинается все от чего? С эго-гордыни человека, кто-то там что-то не так понял. Гордыня, то есть я хочу быть больше. Давайте разберем, почему у нас гордыня-то из страха идет. Потому что все эти темы, они ну просто важны, чтобы человек осознавал, что происходит у него в жизни. Вспоминаем подростковый возраст. Опять-таки, там, человечек какой-то там. Вот у него... Суть-то большая, да, но он учится. Я вот обратил внимание, вот идет какой-то там, ну, условно говоря, шкет какой-нибудь маленький, ну, или даже не маленький, а человечек, который, тушенка вообще там, там ее рассматривать будешь. Его суть там вообще никакая. Но он о себе думает, я такой крутой, да я все знаю, я вас сейчас научу, как политика, президента, я всех научу. То есть вот это самое вспоминаем, да. Как бы я точно знаю, вот там просто зашкаливает. То есть он знает все обо всем, он научит тебя всему, чего угодно. Вспоминаете себе в подростковом возрасте? Не вспоминаете? А я вот вспомнил себя в подростковом возрасте. То есть я знаю все. То есть на самом деле я вообще никто, но у меня состояние, что я знаю все, я всех могу научить. А у меня дальше возник вопрос такой интересный, да, там, откуда это состояние? Почему оно возникло? А если бы, допустим, у меня было эквивалентное ощущение, чему я соответствую? Ведь я никто. Я бы сидел вот так вот. Ой, такой большой человечек. Не-не-не, я тут в стороночку. Инфантильность. слабодушие, понимаете? Ну, раз мы личности, значит, мы больше несоответствия. Ладно, давайте поподробнее. Я чувствую, не все понимают. Искусственное раздутие своей личности. То, что вот есть, допустим, сейчас по-другому нарисую, потому что мне привычно с этой. То есть суть, допустим, подростка, ну, как бы опыт, уровень знаний, вот такая. Суть родителя побольше. Ему родитель говорит: да ты что ты тут печкаешь там? Иди там дрова коли. Да нет, я сам все знаю, все умею. И как только родитель начинает атаковать своего ребенка, учить жизни, да ты же такой-то сякой, это да что ты мне учишь, быстро пошел там, сделал все. То есть этим самым он увеличивает значимость подростка, и он становится равным. О, смотрите, со мной отец воюет. Так я же ему равен. Его суть как бы стала больше. А потом он пришел в школу, а там авторитетный самый авторитет, учитель, у него вообще суть большая. И он устраивает там концерт учителю. И учитель ему да-да-да-да-да-да. Он начинает с ним воевать. О, так смотри, со мной учитель воюет. Так я еще больше стал. А к чему вот это желание больше, больше, больше? А из страха, что ты совсем маленький, что ты вот такая писюлька, что ты вообще пропадешь, исчезнешь. Желание увеличить свою значимость из страха, что ты на самом деле никому не нужен, что ты никто и зовут тебя никак. Интуитивно это внутри сидит, заложено. Страх, как бы, знаете, как страх развоплощения, что тебя вообще не будет. Что моя суть должна быть больше, больше, больше, больше. Вот это гордыня, эго, страх. И вот эти люди как раз, даже психологи разбираются, они боятся. Я уже много так тоже с людьми общался, он такой мачо себя строит. А почему он мачо строит? Потому что в подростковом возрасте кто-то сказал, когда он построил себе мачо, что он классный, так ему уже 40 лет, он до сих пор себе мачо строит. Начинаешь копать, изучать, да он просто привык, программа сидит, он боится, что он не мачо уже будет никто. То есть он надевает маску, определенную маску, что вот я такой, а на самом деле он другой. Идет несоответствие того, чего он из себя строит, тому, чего он соответствует. У него идет проблемы по здоровью, по жизни. Уроки. И вот этот страх сидит как раз в то, что тебя не будет вовсе, и желание быть больше, больше, больше. И каждый раз, когда вы воюете с кем-то, с начальником, с директором, кого-то там обсуждаете, то есть это ваша подростковая программа срабатывает. В подростковом возрасте почему она сработала? Почему в подростковом возрасте люди, подростки, начинают сопротивляться, воевать со всеми? Рисовать не буду, скажу так. Потому что иначе они будут вечными маменькими сыночками, папенькими сыночками, они научатся быть сами собой. Потому что папа и мама из своих гордыней, вот того самого желания быть больше, которые приняли с детства от своих поколений, которые воспитало общество, они прессуют и всему учат своих детей, зажимая их в рамки. А рамки-то не соответствуют. Они, чтобы их разорвать, начинают воевать с этим миром. Образовательная программа, воспитательная, вот где проблемы. Нету нормального образования, нет нормального воспитания, потому что в норме значимость ребенку надо увеличивать через игры, состязания, соревнования. Кто там лучше спляшет, кто лучше станцует, кто лучше мастер своего дела. Общины. Вот оно, мы начинаем приходить. Общины нужны для нормального воспитания, чтобы это были десятки людей, жили на земле, взаимодействовали друг с другом и учились. Каждый кого перепляшет, перетанцует, еще что-то. И тогда им не нужно воевать с своими собственными родителями. Зачем? Вот они между собой, авторитеты, будут учиться. А дальше они приходят к родителям. Мама, мне там, я хочу то-то, мне вот не хватает, мне там лучше танцуют. Ну хорошо, пойдем там, я тебе покажу, научу. Или там готовить, или там строить, или еще что-то. Что там придет тебе сын и скажет, блин, я хочу научиться строить. Это вопросов нет, давай научу. А где война? А нет войны. К тебе ребенок пришел, попросил. А для того, чтобы он пришел, попросил, он должен быть замотивирован. А мотивация дает общество. И все идет нормальное воспитание с почитанием родителей, а не с войной с ним. Мы так круги можем гонять, но все начинается с нас. Мы должны сами разорвать этот круг сейчас. Здесь сейчас начать работать над собой. Только над собой. Все вокруг нас — это наши зеркала. То есть, попадая в этот мир, мы получаем нашу жену, тещу, маму, папу, наши зеркала. То есть у них есть те же пороки, что и у нас. И чем сильнее мы видим в чужом человеке порок, тем сильнее он в нас. Гордыня, значит, и гордыня, эго. Ну, допустим, вот вы меня смотрите. Сколько из ваших знакомых, ваше собственное зеркало, есть те, кто сидели в тюрьме? Зэки. Я думаю, ни у кого не будет. Почему? Потому что это зеркало вам не соответствует. Но если возьмете любого зэка, у него куча знакомых, то будут такие же зэки. В вашем окружении соответствуют другие люди, другие образы, другой уровень, там, виток другой. И, соответственно, это все зеркало. Если появляется в вашей жизни человек, который вас начинает лупить, прессовать, еще что-то, значит, вы должны внимательно посмотреть, что вам зеркалит. То есть, когда вас начинает агрессивно трясти вот так вот, это значит, что вам нужно это качество найти. Почему вас трясут? За что вас цепляют? И ты так сидишь, ага, за что меня цепляют? А вот за это. И сидишь, разворачиваешь себя самого, почему у тебя сработала агрессия? Ага, в каком это уровне? Откуда она пошла? Идет разворачивание себя. Я же таким образом исследую. То есть у меня возникает эмоция, к примеру, агрессия. Вот я же пример привел с Бисмарком, да, там как война шла. Я сижу, я вошел в состояние, блин, а потом начинаешь, а почему я вошел? Откуда идти? И пошел разворачивать этот клубок, подключаться там, искать начал. И у меня раз, формируются образы. Ага, я понял, как. А дальше ищешь, как бы, как это передать другим, потому что вот эти все через картинки, через какие-то графики и прочее, чтобы другой человек мог познать. То есть вот в этом есть, скажем так, скорее всего, больше мой профиль, что я могу передавать вот эти вот знания. То есть не только познать, а многие просто чувствуют. Он чувствует, что это вот так, но не могут передать. У всех по-разному. Вот, так... Все вокруг вас зеркало. Все, и я тоже. И вы, но я вас, к сожалению, не вижу, тоже мое зеркало. Поймите это. То есть зеркало. И очень внимательно старайтесь на него смотреть. Очень внимательно старайтесь смотреть по маякам, по вашей судьбе. Где вам маячит? Ага, туда, сюда, туда. Это вы еще, что называется, на плаву держитесь. Вот это вот все нужно, чтобы держаться на плаву. Смотреть внимательно, чтобы не утонуть, скажем так. А чтобы вылазить отсюда, нужно осознанные конкретные действия нужно предпринимать. Осознанные. Проактивность. То есть вы должны вперед идти и менять это пространство, как ледокол. Менять к лучшему. Я так решил, я так сказал. Проявлять свое эго. Эго — это не то, что неправильно. Вы поймите, все пороки имеют свои плюсы и минусы. Без эго, без силы духа вы никто вообще, вы ничего не сможете. Вы будете тряпкой, которая вообще там будет пол вытирать, и все. Это сила, это низкочастотная энергия, воля, поймите. Но если вы не умеете ее управлять, то она вас в гордыню, в пороки какие-то вгоняет. Вы научитесь. Вот есть интереснейшее интервью Рами Блэкта с дьяволом. Вот он там плавал там вокруг Мысокорн, там было какое-то там солнечное или там лунное затмение, он по ночам там начал выходить с ним, зайти, общаться, и задавать ему прямые вопросы. И он создал целое интервью. Он прямым текстом там совершенно конкретно ответил, почему они это делают, темные, почему они, как они работают, для чего. Там зачитаешься, две части, я даже у себя на сайте выложил. Потому что это интереснее, это, знаете, это как интереснее любого учения, вот которое там, не знаю, там, какие-то святые писания. Да вы почитайте, что дьявол говорит прямым текстом. Причем это реально, ну, скажем так, это есть, я знаю, что это есть, и такая возможность. Там даже видно сплошная логика. Они все абсолютной логики. Нету никаких чувств, эмоций, вот низкочастотных. Там абсолютная логика. И он все раскладывает по полочкам. Зачем они это все делают? Для чего? Их механизмы. Все есть. Вот это интервью с дьяволом очень рекомендую посмотреть. Сейчас я пробегусь еще. Какие темы затронуть? Свобода выбора. Это очень важная вещь. Запомните, это одно из самых главных, что есть у нас здесь. Свобода выбора. Если вы делаете выбор, помните схему, где учителя сверху, я хочу помогать этому миру. Я осознанно стремлюсь созидать. И начинаете, помимо того, что сказать, предпринимать шаги к этому, вас Вселенная подхватывает, начинает маневрить. Вот поймите, вот смотрите, если вы сидите на месте, как вам можно помочь? Ну как? Да никак. Но если вы начинаете двигаться, вот по ходу вашего движения, как велосипед, да? Вот стоите вы на месте, ну, ни туда, ни сюда. Вот как? Говорите, направьте меня. А как тебе направить? Ну, ты сядь на велосипед, поедь, и тебя начнут туда, сюда, маневрами. То есть надо начать двигаться осознанно в том направлении, куда вы сами решили. Свобода воли. Например, я хочу созидать, я хочу стремиться к свету, я хочу раскрыть состояние любви. И осознанно каждый день предпринять шаги. Мы о них еще поговорим. У нас же тема какая была? Практические шаги. Это все еще только теория. До практики еще доберемся. Шаги осознанные делать каждый день. Вот поймите. И когда вы начинаете двигаться, вам сверху и предки помогут, и снизу чертики помогут, и служить вам будут, если надо, как говорит Леша. Да будут они служить, куда им деться? Но вы должны стать человеком. А для того, чтобы стать человеком, надо пройти вот эти виточки. А для того, чтобы пройти виточки, можете поработать, условно говоря, дворником, потом начальником дворника, потом начальником отдела района, потом там мэром города, потом президентом, а потом уже там уйти там куда-то там в горы на медитации. Ну вот этот этап дворника, он тоже нужен. Вы не можете сразу стать президентом. Надо сначала дворником, начальником, мэром, а потом уже президентом. А где вы находитесь? Так вы начинаете двигаться в соответствии с вашим уровнем, вам будут давать ваши задачи под вас лично. И поэтому нет общих рекомендаций. Все идите туда-сюда, предназначение искать. Вы начинаете действовать. Поставьте задачу. Вообще, зачем вы живете? Зачем вы здесь? Ну, мы приезжаем уже к Шунзак базе. Зачем вы живете? Вот вы мне скажите. Вы знаете, вы когда-нибудь задумывались над этим? Цель вашей жизни? Зачем вы родились? Куда вы идете? Вот если вы не знаете, где вы, кто вы, куда вы идете, вас несет как не пойми куда. А вы должны четко понимать: я иду туда-то, я есть то-то. Кто не согласен, до свидания. Я так решил. И пошел. И мир будет вот таким вот. Я так решил. Да, это своего рода, скажем так, преобразование, это своего рода режим Бога. То, что есть режим всеприятия, у меня тоже есть и тема этого видео. То есть мы можем все принимать, но это уже практика пошла. Режим можно войти, как бы пусть все будет от Бога практически, и слиться с пространством, быть им. А можно наоборот преобразовать, взять энергии и направить их туда, куда вы решили. Творчество — это прямой показатель. То есть вы собрали свою силу духа, энергию, вдохновение и взяли, зарядили, допустим, скульптуру или картину, или музыку. Вы посмотрите на музыкантов. Я вот смотрю, вот Денис Мацуев, да, вот в Олимпиаде, там тоже играл Рахманинов. Да вы забейте его, посмотрите, как он играет. Он так играет, что у него руки порхают. Камера не успевает фиксировать, как он по клавишам бьет. С 8 лет он уже аккомпанировал оркестру, с 8 лет талантище. И вот этот человек, он просто развиваясь, саморазвиваясь в области вот этой музыки, творчества, он для планеты делает больше, чем, наверное, все мы вместе взятые. Почему? Он собирает целые залы, он играет, вдохновляет, он настраивается на потоке. Зал смотрит, зал медитирует вместе с ним, это медитация. И он вот эту Рахманинову шпарит так, что эта чистота, она на всю планету вибрирует. Вся эта чистота. Смотришь, человек, 234 концерта в год. Почти каждый день. По всей планете летает. Шпарит музыка, творчество, коллектив. Понимаете? Что вы думаете, он про медитацию что-то знает? Или вот эти вещи разбираются? Да нет, конечно. Зачем? Музыка, он уже творец. Ему уже все есть. Это все, поймите, где бы вы ни находились, вы начните делать осознанно, с любовью. В режиме творчества начинайте жить, понимаете? Жить надо. Жить вы почувствуете, когда вы от души живете, от души что-то делаете. Вкладывайте в это энергию. Не потому, что кто-то просит ждать похвалы, потому что вы так хотите, решили, это ваша цель осознанно. Вы начинаете менять этот мир, раздвигать его рамки, сказать «я так хочу». Очень много в нас заложено. Вы не представляете, сколько возможностей. Я даже их перечислить-то не могу. Свобода выбора очень важна. Если вы решите идти туда-то, вам надо будет пройти этот путь определенный роста. На что вам я и рекомендую Рами Блэкта почитать, вот эти книги Дэна Милмана, потому что они там описывают вот этот этапный рост. И там инструкция. Иван, скажи, а вот ты все время ссылаешься на книги. Книги очень много говорил, очень много примеров. А можно ли без книг получать вот источник какой-то, допустим, родовой канал или еще что-то? Можно получать через другие источники эти знания? Понимаете, вы можете их получать, если вы что-то делаете. Понимаете, давайте так. У нас есть такая иллюзия, халява. Вот смотрите, на халявное слово. Я вот сел, подключился к родовому каналу, у меня там пакеты знаний тык-тык-тык разархивировались. Все, я все знающий, я все там мудрющий, я все это, я знаю свое предназначение. Что такое озарение, осознанность, там режим осознанности? Да, вот радость осознания, а вот режим осознания. Я почему описываю как раз Сократа? Потому что он прямым текстом объяснил все это. Меняется все и не меняется ничего. Ты входишь в режим такого, что ты ощущаешь все пространство, у тебя состояние любви, ты вообще все это, у тебя ты Бог, ты вот реальный Бог, ты входишь в эти знания, ты можешь общаться с Богом напрямую, ты можешь делать вообще неимоверные вещи. Но проходит какой-то период жизни, ты возвращаешься в обыденную жизнь, тебе надо идти работать, идти пахать, идти там еще что-то. Но ты уже немножко на другом уровне, потому что у тебя меняется все и ничего, потому что ты все равно живешь. Ты просто можешь жить уже, допустим, счастье у тебя внутри, радость. И ты осознанно это поддерживаешь, а это непросто. Несмотря на что, ты все равно в позитиве. Ты делаешь это от души. Вошел в медитацию, ты вот реально все. Возвращаешься, пошел делать. Вот это и есть та самая мудрость. И вот то самое, как родовой канал, родовые энергии. Я еще 2 года назад даже давал как раз эфиры, ну, есть на эту тему, где я рассказывал. Есть это, вы можете подключиться. Ну, вы подключились, дальше что? Даже вы осознали, вы ощутили вот это все, вы пообщались даже. Дальше что? Дальше возвращайтесь в эту жизнь. И дальше вот что вы будете делать? Сидеть телевизор смотреть, бананы кушать. Что вы будете дальше делать? Вот это и есть. А что вы будете? Что вы себя представите? То есть, понимаете, вы на время можете надеть любую маску. Праведник, еще кого-то. Но потом вы становитесь сам собой. По жизни специально так-так-так рамочками загоняют. Помните, да? Паразиты, они вас загоняют в то, чему вы соответствуете. Вы можете выгнать. Я же 3 года назад, я же входил в эти слои, я туда с боем прорывался. Вот с боем неимоверный просто. Потому что суть такая, скажем так... Исследовательская, я просто знал, куда, я просто проламывал. У меня есть это описано, у меня на сайте, в сказках, я это называл сказками. Вот мой жизненный путь я специально описываю, потому что каждый может зайти и подчеркнуть для себя ключи. Я специально все фиксирую, записываю, видео, тексты. Стараюсь только вот прям такие на грани вещи пока не говорить, пока не вот. Но, возможно, еще и то, что человек, который начал работать с родовым каналом, уже понимает, куда ему идти и для чего он принимает эти знания. То есть понимаете, это уже большая осознанность. Подождите, родовой поток — это просто. Но туда войти — это вообще элементарно. У меня же даже видео на тем есть. Для этого достаточно, убрать все препятствия между тобой и своими собственными родителями. Техника поклонов — это самый эффективный способ. Эффективнее я ничего не нашел. У меня она опять-таки описана, не буду повторяться. Дальше, внутреннее почитание, вот техника поклонов родителям. Дальше ставишь образ. Вот, ну, я подобрал образ лесенки, есть другой. То есть все приятия своего рода. И ты входишь с ним в энергетическое взаимодействие. Входишь в родовой поток, аж качать начинает. Ты можешь с ними даже пообщаться, если способность есть. Дальше что? Вот у меня был человек такой, как раз тот самый, который вот черти забирали. Он мне такой, хочу в родовой поток, хочу помогать. Давай, давай, давай, давай, я хочу, хочу попробовать. А я тогда эксперимент проводил такой, ну ладно, давай попробуем. Я же могу подключаться и поставлять ему. Раз-раз-раз, поставил, выставил. Мне такой, внутри такой голос. Спасибо, конечно, но он еще не готов. Да, он вошел в этот поток, он ощутил, он это все это. Ему его же предки говорят, да он еще не готов. Что ты его сюда притащил? Потом у него все свернулось дальше, и все, пошел дальше в своей дороге. Дальше что? Вот что дальше? Вот все эти озарения, вы их... Ощутите, а дальше возвращайтесь в жизнь. А вот люди убегают от жизни, как раз в эти медитации, мантры. От жизни убегать не надо. Ни в какие, ни в поселения, там, в города, еще куда-то. Надо жить здесь и сейчас, где бы ни находились, осознанно жить в состоянии любви, счастья, радости. Максимально качественно, хорошо делать то, что вы не делали. А это очень сложно. Это вы должны себе вот так вот так вот упадете. Готовы менять кого угодно, только не себя. Это в нас всех заложено. Давайте уже подходить к практике. А практика следующая. Первое. Поставить на место свое тело, свои пороки, вот эта лень. Это нужно ежедневно заниматься. Физические нагрузки, там, желательно 2 раза в неделю хотя бы пробежки какие-то устраивать, минут на 20. Заняться спортом, единоборство, танцы, чтобы у вас тело аж прям аж... прошло свой, скажем так, чтобы вы вот эту энергию низменную скинули. Это раз. Я очень рекомендую ледяной душ по утрам. Вот вы принимаете душ, а потом хоба, ледяной воды хотя бы 20 секунд. Каждый день. Вот вы сделаете эксперимент. Вот как вы думаете, сколько, насколько у вас хватит вот сейчас? Кто-то из вас скажет, на неделю, на 2, на 3. Кто скажет, да вообще хоть до конца жизни. Хорошо, поставьте задачу. Напряжение месяца, каждый день с утра идете в душ и обливаете ледяной водой. И вы у себя увидите, что ваше тело и ваш ум скажет о вас все такое. Ну, вы о себе очень много узнаете. Он будет искать способы, почему вам не надо обливаться водой. Вот что в этот раз вы заболеть можете. Вот сейчас надо сделать перерыв. Лучше вообще не делать. И у вас и тело будет вот так, ту-ту-ту-ту-ту, ум искать, чтобы не обливаться, потому что вы его зажимаете в рамки, а он будет, ему комфорт нужен, комфорт. Иди отдохни, полежи, скушай пироженку, включи телевизор, все хорошо. Вот что такое тело. И пока вы не взяли над ним верх, вы останетесь рабом. Вот эта воля вырабатывается, надо серьезно. Вот если вы кушаете каждый день, то ежедневно, значит, вы должны предпринимать действия по тому, чтобы контролировать свое тело. Йога. Займитесь йогой каждый день. Вот я вот все выкладываю на странице ВКонтакте. Замечательные есть ролики. 15 минут, 20, 30, 60. Выбираешь каждый день, ставишь, занимаешься, делаешь. Я сейчас начал, вообще великолепно. Пробежки 2 раза в неделю. А теперь давайте к другому вернемся. А кто вам мешает развиваться? Давайте вот эту тему откинемся. Кто вам мешает становиться лучше, развиваться? Свободу выбора. Какой выбор вы делаете? Какой? Понимаете? И каждый день, если вы делаете выбор в пользу комфорта, вот вы смотрите, у вас 12-часовой день, да, 12 часов. И в течение 12 часов сколько вы занимаетесь саморазвитием, то есть физическими упражнениями, духовными практиками, осознанным ростом, контролем здесь сейчас, сколько? И получится, то есть 12 часов кто-то 0, кто-то 10 минут, кто-то 12. Понимаете, что вы занимаетесь чем угодно, только не собой. И вам достаточно вот каждый день вести по 20-30 минут физических каких-то упражнений, любых, хоть зарядку, но каждый день, обливания каждый день, медитации хоть простейшие, те же техника поклонов каждый день. Вам достаточно по полчаса, часу, даже полчаса в день включать, и вы уже в течение, если продержите 2-3-4 месяца, будете меняться очень эффективно и быстро. Но это непросто. То есть у вас должна быть воля. Вот сколько людей начинают и бросают, воли не хватает, силы духа не хватает, поймите. А ее надо выработать. Это то, что вырабатывается через аскезы. И тогда вы становитесь человеком, и тогда вы можете осознанно предпринимать действия, маневрировать, двигаться. Вот это очень важно понимать. Это и есть каждодневные практики. Я почему вот это все вам описывал 2,5 часа? Потом возвращаюсь к простейшим вещам. Если бы я сразу сказал... Бегайте, прыгайте, отжимайтесь. Что вы сказали? Да, мы это все слышали. Да, все, спасибо. А толку, что вы это слышали, если вы это не применяете? Вы кого-то не знаете, что здоровое питание – это очень важно. Алкоголь не должен быть вообще даже близко. Здоровый ум должен быть. Я же еще не поговорил про то, что происходит в мире. Ведь это же колоссальное энергетическое воздействие на людей. Но если вы делаете выбор быть в этой всей каше, вы будете... Я в результате сделал выбор какой. Все, эти новости, до свидания, все. Я занимаюсь своей. Вот у меня есть огород, есть дети, есть куча дел, есть там люди, которые помогают. Зачем мне вся эта вот эта хинь? Потому что каждый раз, когда залазишь в эти новости, посмотришь, на вас колоссальное энергетическое действие, у вас общий вот этот эгрегор засасывает, вы начинаете об этом думать, входите в агрессивное состояние сознания, вы начинаете прям нервничать на нервике, вас высасывает всю вашу жизнь, силу, энергию. Зачем? И вы накачиваете то, куда нас вот это тартарары ведут, вместо того, чтобы накачивать светлое будущее, когда вы хотите. А чтобы накачать его, вам надо от этого оторваться. Да хрен вам сами, мы и так знаем, что у вас там. Туда идем, вот туда. Вот я сказал, я иду туда, кто со мной? Ага, пойдем. Этим же Лешей занимается. Вот сейчас был эфир, как раз там 3 человека вело, да, вот я уже забыл, как танцевался буквально на неделе. Он и говорит, у будущее надо строить, светлое. Ему надо соответствовать, нужно двигаться, предпринимать шаги. Я просто... Те же самые яйца, только с другого градуса показывают, более детально делая упор на саморазвитие внутренней сути человека. Просто, ну, все по-разному. Действовать надо, проактивность. Вот это надо всем осознать. Сейчас я еще гляну, может, там что важное закончил, и будем переходить к вопросам. Любовь — это такое, на самом деле, серьезное состояние, его так... За 5 минут не расскажешь, почитайте у меня на сайте, я там несколько видео на эту тему снял. Что нам мешает заниматься? Еще раз повторяю. Ничего нам не мешает, кроме собственной лени. Ничего. Вы что мешаете сделать сессию, а сделать поклоны своим собственным родителям, чтобы снять вот этот блок с своими родовыми энергиями? Ничего не мешает. Что вам мешает завтра встать и сделать там 10 отжиманий или йогой позаниматься 15 минут? Ничего. Если вы свободу выбора предпримите, чтобы осознанно каждый день совершенствоваться, а вся Вселенная развернется. И вы начнете жить. Жизнь появится. А так вы существуете. Вот это существование, комфорт — это вообще жесть. Есть еще очень серьезное состояние. Еще две маленькие темы коснусь. Состояние вера. Вера — это... Я вот недавно сделал такое открытие. Понимаете? Вспоминаем опять-таки 9 мая, да, вот скоро праздник. Наши предки, даже отступая, они все равно верили в победу. Даже находясь в блокадном Ленинграде, когда бомбы летели, как там есть передача, в этот момент картографы составляли карту Берлина, по которой будут его захватывать наши войска. Понимаете? Вот, казалось бы, конец света, все. Ничего, вера в победу. Вот это должно быть у каждого из нас. Несмотря на то, что все рушится, все крушится, вы знаете четко. Я иду туда. Победа будет за нами. Все, я так решил. Вот это внутри должно быть каждого. Победа. Потому что вот это пораженческие настроения, а, нас завоевали, тут чиновники, там это, сейчас там все рушится. Фу на это все. Победа. Я буду там. И вы будете там, если сделать свободу выбора и активные действия, как предпринимать. Станьте человеком, наконец-то. Вот эта вера — это очень важное внутреннее состояние сознания. Поверьте в себя, поверьте в Бога, поверьте в то самое светлое будущее, начинайте его предпринимать и воплощать в этот мир. Шаг за шагом, шаг за шагом. Вера — это очень мощное состояние. Вы как бы напитываетесь энергией с того самого будущего. Вы начинаете к нему подключаться, вы его ощущаете всем своей сутью. Это очень мощное состояние, я его даже не раскрываю в полноте, потому что оно позволяет врубать неимоверные режимы, запредельные режимы вашего собственного бытия. За счет этого мы победили Великую Отечественную, за счет этого мы делали невозможное, та самая внутренняя вера, то самое разворачивание своего потенциала на неимоверный уровень. Последнее, что я сейчас затрону, сейчас очень коротко, как раз 13 лет назад, когда я сделал тот самый осознанный шаг к началу саморазвития, да, то есть, скажем так, я тогда вообще это не знал. Почему я это сделал? Я вот сидел, в компьютерные игры играл, сутками напролет, учась даже в институте. И потом я посмотрел, как помню, Галина Царева, и там рассказывалось про то, как на детях устраивают нехорошие эксперименты, развращение и все остальное. Я смотрел этот ролик, и я посоздавал, что все это я на своей шкуре испытал. Потому что у нас была там спецшкола английского продвинутая, и вот все там с Запада, все технологии на нас. Я единственное прошел сквозь этот все месиво, потому что я был, скажем так, инертный, слишком инертный. То есть мне это было неинтересно, я как бы заархивирован в состоянии. То есть все, кто был со мной, они попались. А я благодаря такой инертности, закрытости, я прошел. И начал разворачивать себя вот только уже в зрелом возрасте. И когда я вот 20, там, не знаю, 3 года мне было, я вот это осознал, что вот это все происходит, я захотел это изменить. Это и был тот самый мой шаг. Я не просто захотел, а сделал осознанный шаг к этому. И дальше с этого момента, что называется, мне подхватили, хочешь изменить? Хорошо, давай. И с этого момента пошли изменения. Вот жизнь потекла просто каруселью сплошной, что только не было. И вот сейчас результат того, я результат того самого шага. Вот этот шаг каждому нужно сделать, если вы хотите добиться какого-то результата, стать человеком. И вот как раз сейчас, в декабре месяцев, я пришел к тому, что пора уже детьми заняться. Юноши, девушки, они же брошены. У них колоссальное количество негатива на них льется просто валом. Нету даже вздохнуть какого-то чистого воздуха. Нету ничего. Потому что то, что у нас было 20 лет назад, пресс, и сейчас, это несравнимо. Сейчас это много жестче. И вот тогда, вот сейчас в декабре, я начал создавать проект «Школу чести». То есть специально для юношей и девушек проект, который, ну, как бы знания определенные уровни подавать, чтобы люди, дети, понимали, что такое честь, что такое совесть, что такое знание, стремились к познанию себя, саморазвитию, но немножко свой ракурс, потому что все-таки юноша. Я вот начал уже месяц где-то запустить, то вспомнил, так я же с этого начинал, 13 лет назад. Я же и захотел изменить этот мир лучшим, остановить беспредел в школах. Я ж тогда, и мне понадобилось 13 лет пройти путь, чтобы к этому только приблизиться, чтобы я мог хоть как-то начать в этом поле действовать. 13 лет. Вот уже 3 месяца мы проводим активную подготовку. Я снял несколько роликов. И вот 30 числа, вот буквально через 2 дня, послезавтра будет открытие. Мы вот сайт школачести.ру и первый подготовительный этап. То есть мы смогли его сформировать. Там есть определенные разделы исторические. Задача какая будет? Фильмы, ролики определенные, рассчитанные на юношей-подростков, которые непосредственно светлые души, скажем так, чтобы их поддержать. Я уже снял несколько видео на эту тему, каким будет проект. Если он развернется, то это фактически это будет тоже информационный портал очень мощный, если, опять-таки, юноши и девушки это поддержат, если им это надо. Прежде всего, юноши, конечно. Так что 30 числа открытие, добро пожаловать на сайт. Также требуется поддержка, потому что много чего нужно сделать, материалов много нужно выкладывать, нужна информационная поддержка, нужна и финансовая поддержка, потому что вот я вот сижу, вокруг меня оборудование, вот как раз его и закупили на те деньги, которые люди поддержали. Так что тот самый шаг вперед и изменение мира в лучшую сторону. То есть это моя, скажем так, дань, потому что я же понимаю, что мои собственные дети живут в этом всем обществе, и как бы я их не воспитал, все равно это общество, оно играет ключевую роль. В каком мире они будут жить? Так что добро пожаловать в проект. Буду рад помощи, поддержке, да и просто сочувствию, участию, скажем так. Внутренняя поддержка, она тоже очень сильно помогает. Все, на этом я, пожалуй, вводную часть закончу, и можно отвечать на вопрос. Хорошо. Замечательные цели и задачи стоят сейчас перед тобой. Для наших слушателей я уточню, что Лёша, про которого сегодня так много говорили, это имелся в виду Алексей Орлов. И мы заканчиваем первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org. Канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, Славрадио, все пишется латиницей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 28 апреля 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Иван Воронцов и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Как повысить свою осознанность. Пошаговая инструкция». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/Славрадио, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Иван ответит на вопросы, которые поступили в чат. У меня тоже возникло несколько вопросов, но я их задам уже после того, как Иван ответит на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Итак, первый вопрос от Сергея Дуденкова. Для чего нужно получение опыта сущности через человека? Какова конечная цель? Благодарю. Иван? Опыт сущности. Для чего нужен опыт сущности человека? Изначально для чего? Ну, я предполагаю, что мы здесь получаем тот самый опыт для того, чтобы... Давайте так, если мы творцы, то значит стать творцами в итоге, создать свои вселенные, свои миры целые. Сложно ответить на этот вопрос целостно, но что я понял точно? Вот, к примеру, маленькая такая поправочка. Вот мы здесь, в своем роде в учебном классе, вот у нас есть мысли, есть слова, есть действия, мысли. И если посмотреть на среднестатистического человека, вот он делает что-то, мыслит, у него там мысли бывает даже прыгают, одна, вторая, пятая, десятая, есть такие, знаете, у них такой кубарь мыслей, а делать что-то другое. То есть мы не умеем контролировать свои мысли, мы не умеем быть здесь и сейчас. Соответственно, нам надо этому научиться. Почему? Потому что когда начинаешь взаимодействовать с теми самыми, кто выше нас, ну, те же самые учителя, то там по-другому. Мысль — это речь. А мысль здесь, там, она совсем другая. То есть это как бы очень тонкий процесс энергетического преобразования. То есть там мысли — это речь. То есть если ты, все, что ты мыслишь, это речь там. А мысли, своего рода осознание там другое, по-другому совершенно. То есть это, здесь тоже это все есть. Вот когда ты находишься здесь и сейчас, у тебя частота мыслей, но у тебя они идут, скажем так, осознание, преобразование, осознание этого мира по-другому. Это сложно передать, но вот в этом одно из условий, что мы здесь делаем. То есть научиться пользоваться своими способностями, возможностями, потому что иначе после смерти что происходит? Если человек не научился, почему его вниз отправляют? Да потому что, вот представьте, вот у женщины, у которой там в голове там куча мыслей, ее направить в то место, где мысли — это речь. Да она там просто будет орать. Правильно? Ее скажут, дорогая, успокойся, и назад на баньку. Нужно соответствовать, то есть чему мы хотим соответствовать? То есть уровню, высокочастотному уровню, божественному нужно соответствовать. И для этого нужно научиться быть здесь сейчас и контролировать свои мысли, эмоции, быть здесь сейчас полностью. Я уж постарался развернуть этот образ. Еще один вопрос от Сергея Дуденкова. Может человек родиться не в свое время, не в своем веке? Ну, здесь интересно, я тоже вот этой темой занимаюсь, общаюсь. У меня дворовый друг, может, он слушает, привет. Володя, как он объяснил? В определенном возрасте он просто вспомнил все, что происходило до рождения. И вот он, год назад, что ли, мы встретились, он мне все рассказывал, потому что до этого никто, он думал, никому это не интересно. И он помнил, как он, прежде чем родиться, получал, зачем он рождается. Ему формировали определенные там этапы, уроки по судьбе, там шло такое взаимодействие, шла подготовка, да. Потом он родился, потом бац, назад вернулся. А что так? Ага, ну, умер ребенок там при родах, да, допустим, неувязочка. Ну, ладно, мы тебя без очереди. И его второй раз. Выбирали ему семью, место и все остальное, обстоятельства. То есть человек идет сюда под конкретную задачу. Под конкретную задачу его этапы судьбы. Но обратите внимание, вот почитайте третью книгу Дэна Милмана про жизнь Сократа. Там читаешь, там без слез ее читать невозможно. Там такая жесткая судьба у него. Его просто в такие рамки жесткие загоняли, жесточайшие. Что, знаете, это как чистая душа, чтобы вырваться из вот этого вот состояние аморфности биоробота, она говорит, я готова на что угодно, но вот проведите меня по самому жесткому пути, ну лишь бы я стал нормальным человеком. И судьбу он заранее себе такой выбирает. Его идут по жесточайшему пути, но он в итоге пробуждается. Да, он в итоге уходит с вспышкой света, как вот тот же Сократ. Но если почитать его молодость, он вообще не жил. Там просто караул. То есть мы выбираем. Да, мы соглашаемся, да, мы понимаем, мы идем сюда, у нас не будет ни памяти, ни это, но мы все равно можем прорваться, потому что есть те, кто уже понял что-то большее. Учителя, условно говоря, да, которые могут подсказать, какие-то книги, учения, то есть есть подсказки. Ты только захоти, а помощь, она найдется. Чего ты хочешь? Это главный вопрос. Чего ты хочешь? Гера прислала вопрос. Расскажите, как постоянно быть осознанным? Как это чувствовать? Ну, я думаю, что этот вопрос был прислан заранее, когда ты уже отвечал. Осознанность — это, во-первых, предпринятие конкретных постоянных действий по увеличению, по росту внутреннему. То есть это физические те же самые упражнения. Свалитесь. Без физических каких-то аскез сваливаешься очень быстро и незаметно. Далее духовные какие-то вещи нужны, медитации, практики. Ну, вот заходите на сайт «Радость осознания», в разделе «Практики», там все, вот прям есть такие простейшие практики, которые помогают эффективно. Дальше. Контролировать мысль. Стараться гигиену ума, не мыслить негативно, запретить себе мыслить негативно в адрес чего угодно. Только чистые помыслы. Любовь, понимаете, любовь, она возможна только когда у тебя чистота внутри. Только чистое вот сознание. Вот эти высокочастотные состояния, фактически состояние аза, ни одной негативной мысли. Ни одной. Ты не имеешь права ее допустить. Почему? Потому что тебе дают доступ управления к пространству. Ты чистый должен быть. А тут у тебя негативная мысль. И бац, ты там, можешь что-то такое натворить. И тебе сразу ты и закрывает, выгоняет оттуда. Почему? Не соответствуешь. Я туда с боем прорывался несколько раз. Но каждый раз, когда я допускал негативную мысль или какое-то осуждение, сворачивают сразу. Не соответствуешь, все, иди заново учись. И так раз за разом. Нужно соответствовать вот этому самому любви-состоянию. Вот эти книги, опять-таки, они помогают понять те самые ключи. Стремитесь к этому. И рано или поздно вы этого достигнете. Практическая эзотерика. Вопрос. Вы сказали, что в иллюзии, в глюках живут почти все. То есть, по сути, неправильно. Скажите, себя вы причисляете к ним или считаете свою жизнь осознанной и живете не в глюках? Поймите, иллюзия, она многомерна. В нее как попадаешь, не замечаешь. Когда только выходишь, ты осознаешь, что ты там был. Вот как раз зачем нужны практики ежедневные? Потому что это своего рода какие, вот понимаете, маяки. То есть в этот момент вы приводите себя в нормальное состояние здесь и сейчас, собираете себя, и тогда, когда вы приводите себя, вот каждый день ставите с утра, вечером, вы стабильно занимаетесь, приводите себя в норму. Нормальную норму, понимаете? Надо выбрать состояние здесь и сейчас, осознанно уйти от иллюзии. Это надо захотеть, иначе вы там будете. У меня есть видео на эту тему, но это ключ. Захотеть жить в реальности. Многие не хотят здесь жить. Хотят быть там, где-то там, но не здесь. Это важно. И вот когда, как реперные точки, вы проходите каждый день, если вы в течение дня свалились, вы себя подтянете, и вы, ага, значит, у меня было такое-то воздействие, то-то, то-то. То есть вы проявляли себя в норму, осознали, фух, там, пронесло. Для этого же и мантры используются, медитации, молитвы, чтобы себя подтянуть и очиститься, очистить свою суть. И тогда вы поймете, блин, да как же я упал-то? Да, упал. Вы можете косвенно это заметить, допустим, постоянно мысли о ком-то или о что-то. Вот. Далеко не ходить не надо, да, то, что в мире творится. У вас туда мысли присосало. И это происходит с каждым из вас, и со мной тоже. Я тут заметил неделю назад, да я что-то это, я тут 3 года жил, новости не смотрел. А тут я начал залипать, раз посмотрел, два, а потом я смотрю, у меня рука сама тянется к телефону посмотреть, что в мире происходит. Ёшкин кот, да вот приехали, а? Наркотик. Нафиг, убрал телефон, полностью поставил задачу отсоединиться от этого эгрегора. Через технику поклонов отсоединился от него, все, я теперь так живу, баланс. Ребята, вы сами по себе там, красноглазники, я сам по себе, у меня своя осознанность, я больше вот могу так помочь этому миру, будучи самим собой, чем вот лезть к ним туда. Мы все попадаемся. В течение дня мы можем несколько раз попасться и выйти, попасться и выйти. Те же самые уроки. Каждый раз, когда вы начинаете думать, как кто-то другой, мыслить, как кто-то другой, вы попались. Чужие какие-то мысли, вас присосало к какому-то эгрегору, вот мысли о том, что происходит, вы уже это не вы. Вы уже попались, вы уже там. И надо вернуть себя здесь и сейчас. Это надо сказать жестко, четко, произвести ряд действий, захотеть жить здесь и сейчас. Спасибо, до свидания. Все, без агрессии совершенно. Отошел в сторону. И вот тогда, вы когда вот здесь и сейчас, у вас чистые мысли, вот если у вас есть состояние без мысли, значит, вы здесь и сейчас, значит, вы хоть как-то приближены к своему нормальному состоянию. Если вы мысли не можете остановить, это первый признак, что вы попались. Это не вы. Вы в иллюзии или где-то там паразиты, это не вы. Вот попробуйте сесть 3 минуты в ни единой мысли. Вот я сейчас легко, я фактически в этом режиме. А для вас это будет сложно, если вы не практиковали постоянно. Первый признак. Мыслей много — это не вы. Все, вы под воздействием, вы в иллюзии, вы где-то еще. Но это не вы. И зачастую, вот как я это обнаружил? Да 3 года назад. Накричал на ребенка, я сижу такой-то, блин, так я же не мог накричать на него. Как так получилось, что я наорал на него? Как? Откуда? Я начал копать, я разворачиваюсь так. Кто там стоит за спиной? Кто меня на это подтолкнул? Начал вот так разворачивать. Это был один из серьезных этапов моего роста. Каждый раз, когда у меня агрессия, я такой, так, стоп, это не я. Ага, где я попался? Ага, здесь. В какой момент она произошла? Вот в этот. Опять попался. Ага, а почему она? И начинаешь разворачивать в виде там, ты, откуда это пошло, как? Ставишь пунктик, все. В следующий раз тебе, хопа, мысль туда, допустим. А скажи ему туда. А ты такой, опа, стоп. До свидания, ребята. Я без вас обойдусь, я знаю, что сказать. И вы начинаете вот этот баланс искать, равновесие. Здесь и сейчас. Вот в этом и есть вся игра. И вся жизнь превращается в игру потом, когда вы в позитиве, в настроении. Вы не забывайте, планеты на нас все влияют. Вот сейчас вы в таком состоянии сознания, допустим, а через 3-4 дня планеты сменились, и у вас урок. Мне тут тоже вот неделю назад или там 2 такие жесткие уроки просто зажимают в бараний рог, осознанно чуть ли не вгоняя меня в агрессию. Прям и куча внутренней воли, чтобы не уйти в это состояние. Иван, у нас еще много вопросов. Давайте. Я к тому, что это каждое мгновение вашей жизни, это есть осознанная работа над собой. Практическая эзотерика. Еще один вопрос задают. Но я думаю, что ты уже в ходе повествования, сейчас в ходе ответа на него тоже ответил. Чем отличается понятие «он в иллюзии, и вы ему поверили»? Чем отличается иллюзия от доверия? По-вашему, это не одно и то же? Иллюзия — это ваше собственное состояние. То есть это ваше, вот вам на голову надели, все. А доверие — это ваш выбор. Скажем, соединиться, не соединиться. Помните, я рисовал, да? Вы даете доступ как НЛП к себе или не даете? Вы перенимаете от него информацию или не перенимаете? Вот что такое доверие. Открыться, закрыться. Пакеты данных получить, отправить, не получить, не отправить. Вы же чужому там приходит какой-то там, чужой дядя там. Я вам сейчас дам. Стоп, а ты кто такой? Откуда ты пришел? И ты начинаешь изучать. Он скажет, а я от Петровича там. А, ну от Петровича я его знаю. Ну давай там. И начинаешь обедать. Свобода выбора. Ты выбираешь, брать эту информацию, не брать. Залазишь в интернет, забьешь там три буквы, да, там, там куча информации будет. Но ты можешь ее не брать. Ты вообще не будешь лазить в те разделы. Выбор. Светлана, Лана. Вопрос. Добрый вечер. Осознанность равно состояние наблюдателя? Состояние наблюдателя — это очень важное. Анализируйте. Вы как черный ящик записываете все, что с вами происходит, запоминаете как часть вас, как страж, а потом в итоге, если что, вы можете развернуть назад и вспомнить, где, когда вы, допустим, пришла там мысль, состояние. Даже в процессе общения сейчас я вот с вами общаюсь, а у меня вот внутри, на подкорочке, записывается вся информация, и если понадобится, я могу разархивировать, где, когда я что говорил, в какой момент, как я тему пробегал, запоминается. Вот это и есть то самое состояние осознанности. Еще раз там слово какое. Осознанность — это очень глубинное состояние вашей сути. Очень глубинное. Я сейчас только к ней прикасаюсь, потому что там идет разворачивание вас самих. Это и есть осознанность. Ты сама радость и сознание, потому что когда ты вот входишь в вот это состояние осознанности, скажем так, осознание себя, своей вселенной и умение с ней обращаться. Вот это и есть осознанный человек, который полностью познал себя, осознает все пространство и умеет обращаться, вот куча инструментов, которые он умеет обращаться. Это очень глубинное состояние, далеко не каждый до него доходит. Медоед Барсук прислал вопрос, насколько я поняла, в начале эфира. Пошаговая инструкция по осознанности. Вот я, профан, послушал вас, и с чего начать-то? И как понять, куда идти? Благодарю. Заходите на сайт «Радость и сознание» в раздел «Обучение». Там есть, называется «С чего начать?». Там прям ролик за роликом написано. Начинается все с мотива. Зачем вам это надо? То есть не какого-то, а зачем вам это надо? Если у вас нет вот этого, зачем вам это надо, цели, задачи, для чего? Все остальное нет. Ну, это так. Поехали дальше. Так, Ива или Ива, извините, не знаю, как правильно, Изелянова. Как называется книга Рами Блэкта, о которой ты говорил сегодня? «В поисках смысла жизни, истории тех, кто ее нашел». Вы понимаете? Вот я лично виделся с Рами Блэктом, когда лет 7 назад я был в его центре, проходил аюрведу. Я лично его за руку жал, такой светлый человек. Там лежали эти книжки. Он говорит, да классные книжки, почитай их, так полистал. И оставил. И вот я к ним приехал только 2 года назад. Каким-то образом я его прочитал. Я осознал, боже мой, сколько же там мудрости. Там же я бы столько лет жизни сэкономил, вот просто прочитав ее тогда, 7 лет назад. Я бы сэкономил. Та техника поклонов, да она же волшебная. Я там мантрами, там молитвами все это достигал, столько сил тратил. Так вот он рецепт. Я когда это прочитал, так она же у меня в руках лежала 7 лет назад. Мне ее сказали почитать. Я ее открыл, посмотрел и положил на место. Понимаете? Я лично этим человеком за руку знакомился. Я так, ё-моё, блин, столько лет. Вы поймите, эти книжки очень важны. Они экономят годы жизни, когда вы на пути. И те советы, что я вот даю, тоже они годы экономят. Годы. Их нигде, вот я же начинал, никто об этом вообще даже близко не говорил. Может, говорили, как тот же Рамин, я не видел. Давайте дальше. Сергей Дуденков. Если жизнь — школа, то как переходить в следующий класс, не помню предыдущий, не кроется ли здесь подвох? Смотрите, та самая спиралька, которую я рисовал, это переходы. переходы — это психологическая смерть. Смерть и новое рождение. Записал вот у себя здесь, не успел. Просто обсудить, я говорю, много чего тут записано. Это серьезно. Смерть. Это реальная смерть, ваша психическая смерть. То есть вы готовы идти через все, даже умереть. Тогда вы можете развиваться осознанно. Очень быстро. Если у вас страх, вас загоняет, вы под управлением. Вас в любую форму из вас вобьют, вы с ней согласитесь. Вы посмотрите, что в мире происходит. Страх. Извините, я просто уже смеюсь, вот эти вот масочки надевают. Я просто сходил, хохотал над этим. Наконец-то вот нашел видео доктора Комаров, посмотрите про маски, выложил у себя в ВКонтакте. Ну, молодец, от души хоть человек по-русски рассказал, что такое маски, и там 2 миллиона просмотров, люди хоть поняли, что они делают, вот эти вот маски надевают, там 2, 3, 4, вообще маски, для чего она нужна? Она вообще нужна для других целей. Я тут ходил, хохотал, смотря на этот весь бред. Но когда у меня родственники плачут от того, что я не надел маску, пойдя в магазин, я то сижу, я пытаюсь донести, да вы что? Они, как ты не пошел, я делал маску. Так это же бред вообще, вот эти маски. Это страх, и люди себе напяливают, лишь бы хоть что-то напялить, как-то защититься. Страх, он внутри сидит. Если вы масочки эти носите, ну я вас поздравляю, вы боитесь, вас вложили программу через те государственные вот эти структуры, и вы с этой масочкой бегаете, еще хуже себе делаете, потому что они не помогают. И доктор Комаров об этом прямым текстом объяснил, что помогает, что не помогает. Там прокладки, оказывается, под маску еще класть научились, блин. Ну, детский сад вообще. Едем дальше, а то я сейчас начну... Смерть, ладно, продолжим. Это другая тема уже. Смерть. Это очень важно. Вы умираете. Это серьезно. Это психическая смерть. То есть вы умираете, это проходя через рубежи. То есть вот то, чего я достиг, я в результате служения, мантры и прочих, ну сейчас уже мантры не читаю, вы умираете, вы заходите за пределы своих возможностей ради других, вы... Реально жертвуйте свои, можете, жизненные силы, энергии. Это на словах так все хорошо. А вот когда вы в аду побываете, пройдете через все это, вот тогда мы с вами пообщаемся, и вы, поверьте, станете совсем другим. Вы думаете, что осознание — это радость, счастье, постоянная любовь? Нет. Вы, когда у вас есть возможности, способности, то есть вы обязаны, уже обязаны просто служить обществу. Это ваша обязанность. И лезть в этот самый мусорный бачок и в грибную яму — это тоже ваша обязанность. И чем больше вы можете, чем больше у вас ответственность за то, что вы делаете, и за то, что вы не делаете. То есть вы попадаете в вилку. У вас много чего, но если вы не делаете, вы попали. Если вы делаете, вы попали. Почему? Карма. Любое действие, оно возврат дает. Но то, что у тебя есть возможность, но ты не действуешь, вот вы умрете, да, вот сейчас. Попали к предкам. Что вы им скажете? Что вы предприняли, чтобы изменить этот мир к лучшему в соответствии с вашими возможностями? Тебе тело дали? Дали. Здоровое тело? Да, но нормальное было. Ты что делал? Ты сколько всего поменял? Какие действия ты предпринял? Вы вот задумайтесь над этим глубоко. Вот вы умираете, что дальше? Как вы вот, ну, говорить-то, общаться-то будете? Это серьезно. И поэтому нужно очень активно сейчас действия предпринимать, осознанные по изменению ситуации, вот вообще, и внутри себя, и снаружи, вот семья, дети, общество, это все единое целое. Чтобы хоть человеком стать, уже умирать не стыдно было. И проходишь через рубежи смерти. Это реальное, ну, сознание. То есть ты погружаешься в такие режимы, когда запредельные, чтобы что-то здесь менять. Не каждый может. Многие просто, ну вот мы группами тоже в свое время экспериментировали, многие просто как на парашютах уходят, слишком запредельные режимы. Так что поверьте, вот эта вторая книга как раз Рами Блэк-то «В поисках смысла жизни», «История тех, кто ее нашел», она об этом описывает как раз уже Михайлович. То есть первая там такая, ну больше такая, для людей таких, которые такие простых, а вторая уже для тех, кто что-то достиг. Он говорит, ребята, сделайте хоть что-нибудь. Вы сделайте, вот, ну, вот, чтобы остановить это. Я уже ну, все, что могу, делаю. Столько всего делаю. Ну вы тоже, беспредел происходит в мире. И вторую книгу он прям прямым текстом описывает все, что происходит, как эта вся система уничтожается, разрушается. Еще в каких годах было написано, я даже не могу сказать. Все расписано, и осознанные люди, и на них ответственность они обязаны предпринимать. И этим ты растешь еще больше, познаешь, развиваешься, помогаешь другим. Помогая другим, ты растешь, вот это поймите. Потому что ты берешь энергию и отдаешь ее другим. И тебе еще больше дают, чтобы ты еще мог больше вложить в дело какое-то еще. И ты, получается, через себя пропускаешь огромные эшелоны энергии. Будь ты хоть пианистом, хоть скульптором, хоть картины рисуй. У меня есть скульптор, которого знакомый приезжал тут в землю, сказал, который в Японии его просит приехать, сделать скульптуру, чтобы, ну вот, в определенное, ну, состояние у людей возникали. Ты говорит, мы скульптуры, вот, ну, там вообще уровень очень творца вообще неимоверный. Скульптуры рисуем, ставим их в каком-то месте, создаем. Там благость начинается, люди по-другому мыслят, мусор исчезает, люди вообще, район целый меняется, скульптуру человек создает. Так он ее создает полгода. Он говорит, мне нужно минимум 2 гектара, чтобы я вот углы солнца падали на мою скульптуру, чтобы я ее создавал, мне вот гектара не хватает, мне даже не 2, ему 4 надо, чтобы мастерская была, чтобы в разное время года он ходит, трехмерное воображение. Вы не представляете, какой уровень? То есть скульптуру дел, казалось бы, да ничего подобного. Это мощнейшее воздействие на окружающую действительность, как и музыка и все остальное. Вы поймите, надо действовать. Вот это главное. Вы осознанно должны взять и действовать там, где вы можете. И сами себе находить, где вы будете действовать. Это ваша обязанность. А не кто-то вам должен сказать, идите там делать что-то. Вы должны сами найти. Для чего вам голова-то дана? А предки вам помогут, конечно. Чего? Они для этого... Будут счастливы вам помог, и учителя, и все остальные, и дать вам все, что нужно для этого. Послужить, да ради бога, вам столько вариантов дадут, да вы только вперед. Там сделай шаг к Богу, он к тебе 10 сделает навстречу. Хорошо, Иван, давай пойдем дальше. Оксана Тарасова попросила назвать еще раз книгу, о которой ты говорил. Я думаю, ты уже два раза упоминал о ней. Их в описании надо. Заходите на сайт «Радости сознания». В разделе «Книги» как раз там все они выложены в электронном формате, и там еще другие есть, которые я не упомянул, но они тоже очень интересные и очень важные. Все на сайте есть. Я же говорю, моя задача — максимально человек зашел, у него есть одно, второе, третье, все инструкции, все дела, даже вся моя жизнь там указана. Ради бога, лишь бы помогало. Медоед барсук, то есть чистая физика. В зависимости от плотности загрязнения я погружаюсь тем глубже, чем я грязнее. Одна из моих особенностей, что я начал относиться к миру энергии как к той же самой математике и физике. Потому что все эти религии, там что-то такое аморфное, такой бог, там еще что-то, это абсолютно законы, четкие прямолинейные принципы. Надо просто понять, они в иной мерности, и поэтому мы своими органами ощущения можем это ощущать, я просто ощущаю многое, чувствовать начал. Именно чувствовать, не видеть, не слышать, даже больше чувствовать. То есть как бы осязание такое, мерности. И потом, после того, как ты, вот я точнее, осязаю, что-то делаю, взаимодействую, я пытаюсь принести это вот нашу мерность, нарисовать в виде схемы, графикой, чтобы было хоть как-то понятно. Там законы, поймите. Вот это должны все в школах преподавать, всю вот эту энергетику, все устройство. Даже, ну, возьмите любые дирижеры, да, вот оркестр. Это же тоже сплошная энергетика. Он стоит во главе, он берет на себя полностью управление, как бы авторитет. И все передают ему управление собой. И все вместе они маневрируют, ищут то самое единство, подключают зал и создают такую симфонию. И такая вибрация, там сотни людей вибрируют в этой частоте. Это же та же самая энергия. Им про это никто не говорил. Энергии нет, Бога нет. Но они это чувствуют, они не могут иначе работать. Они чувствуют, они называют это другими словами. Там чувство времени, еще что-то. Но это та же энергетика. Но если человек знает эти все вещи, и мы же еще даже про Бога не поговорили, кто это, что это, вопросов не было. А так серьезно, если вы эти вещи знаете, так вы можете намного эффективнее двигаться, осознавать, что в этом мире происходит, как это все работает. Быстрее двигаться, эффективнее осознавать, и у вас тут же мотив появится. Дальше едем. Дальше опять от медоеда Барсука вопрос. А возможно ли залезть в трактор и самому им управлять, а не бежать за ним, то, что ты рассказывал? Или это уже другой уровень и, как следствие, другая жизнь? Благодарю. Трактор — это своего рода время. То есть мы не можем бездействовать, мы должны действовать. Есть время. Есть определенные условия, то есть мы должны двигаться, то есть человек не может ничего не делать и вообще стоять на месте. Его судьба подталкивать все равно будет. То есть трактор — это те самые учителя, обстоятельства жизни, та самая судьба, которая идет. То есть ты можешь опережать его, ты можешь обгонять, ты можешь маневрировать. Я говорю, вот саморазвитие. Бывает, ходишь в режиме, потом все, хочу отдохнуть, и прям дышишь. отдохнуть мне хотя бы там денек, все. Вопросов нет, снижают нагрузку, потому что, ну, как бы, когда ты в режиме саморазвития, у тебя повышенные уроки даются, тебя повышенно пытаются поймать, подловить, агрессия, там кто-то что-то сказал, здесь что-то сказал. Устаешь, все, пожалуйста, денек отдых. Вопросов нет, снижают нагрузку, день отдыхаешь, там дела делаешь, потом раз, незаметно тебя назад включают. С ними можно общаться, говорить, просить, делать эксперименты. Я еще больше 10 лет назад этим занимался. У меня даже есть. На Красную площадь ради экспериментов приходил с оружием полным. Я тогда ходил с травматическим пистолетом, там, с ножом занимался. Сквозь все кордоны проходил. Эксперимент ставил. Думаю, а я хочу узнать. Эксперимент. Если я там нужен, значит, я вот на доверие к Богу я пошел, сквозь кордоны все прошел с полицией, я даже не знал, что они там есть. Они были? Ну хорошо, я, если я там нужен, я как, знаете, а вот поверил в Бога и пошел. Всех там сумочки шмонаю, все там вытряхивают. А я с оружием полностью вооруженный прошел сквозь два кордона, пришел там, где все закрыто, и был там, где вообще все потом удивляются, а как я там прошел. Я просто поверил в Бога и пошел. Я эксперимент делал, я с ними договорился, скажем так, я хочу посмотреть, ну давай, пошли. Так меня там еще и никто не видел. Потом все удивлялись, откуда ты здесь взялся. То есть тот самый эффект невидимости. Там вообще, я даже описал это в видео про нужно ли оружие гражданину, я там этот случай описал. И когда я вот эти все механизмы понял, у меня оружие с тех пор в сейфе лежит. Почему? Лучшая защита — это Бог. Поймите это. Лучшей защиты не существует. Ты хоть бронежилетами обвешивайся, хоть маски вот эти, хоть 10, хоть 20. Если вам суждено заболеть и умереть, вы заболеете и умрете. А вот это самое суждено, это есть последствия вашей жизни, ваших действий, вашей кармы. Понимаете? Это последствия. Так живите вы по-человечески, и будет вам счастье. Таня Прохоренко прислала реплику. Просьба к автору. Пожалуйста, сделайте дополнительную лекцию об агрессии. Вот такое вот пожелание для тебя. На эту тему я уже заснял несколько роликов. Прям заходите на сайт, в раздел обучения. Я же все это заснял. Вот все, что я говорю, я стараюсь. Там каждая тема, это у меня по 20, по 30 минут есть ролики. Прям обучение. Лишь бы помогало. Вот заходите, пробуйте, инструкции. Даже вот каждое воскресенье провожу открытые уроки. То есть вот. Так же, как с вами общаюсь, занимаемся простейшими практиками, медитациями. Есть даже год назад специально людям не получалось, я много чего рассказывал, но не получается состояние. Я открыл школу саморазвития уже, что называется, начали обучение, когда непосредственно индивидуально с человеком занимаюсь, вот так онлайн. Мы очень серьезные, ну, скажем так, путь проходит человек. Каждый по своему уровню, возможностями, но результаты колоссальные. Самое такое, ну, последние такие фишки, когда трех человек получилось войти, заскочить, запрыгнуть, прорваться в то самое состояние любви, о котором говорю. И они осознали, что это. Все, вот они осознали, да, они там не продержались, сорвались там в течение дня, все, но они хоть поняли, что это. Это надо ощутить, войти в это состояние. Это очень многого стоит. Это для меня тоже такой своего рода успех, то, что получается передавать эти состояния непосредственно опыт. Дальше поехали. Вопросы от слушателей закончились, и настала очередь моих вопросов, давай, которые у меня остались. В начале эфира ты говорил о том, что вот святые люди, которые живут только высшими духовными чакрами, очень часто болеют. Это не святые люди. Это да, святой человек, это, я думаю, все-таки в равновесии. А это те, кто, допустим, называют себя там монахами, еще кто-то. Я вот год назад у меня вот занимался монах, вот реально, вот он сколько там, 6 лет пробыл в монастыре, именно в монастыре, и потом он вышел на меня, мы с ним начали взаимодействовать. Это очень-очень интересный опыт. Во-первых, у них реально поставлены христианские потоки, будь здоров. Там сильная, там, знаете, такая энергия христианства, такая холодная, мощная такая, знаете, такое, именно что вот холодная вот такой, знаете, такая сила такая холодная. Так, можно и я вопрос-то задам? Я все вот понимаю. Да-да, я понимаю, я немного не так, наверное, выразилась, но все-таки даже святые люди, мы приходим все равно в физическое тело, в материальный мир, и болезнь, она предполагается здесь, в этом мире, через физику. Может ли человек, вот высокодуховный человек, который живет там духовными аспектами, познавать болезнь для того, чтобы находить методы ее исцеления, изучать ее, тем самым через себя? Вот про болезни себе записал, не успел озвучить, вот вопрос задали. Что такое болезнь? И как лечить людей? Вот мне вот недавно человек спросил, как лечить людей? Хочу научиться. Вот поняв, что такое болезнь, тогда человек абсолютно любой поймет, что он может лечить людей. Только понять надо как. То есть что такое болезнь? Давайте так. Я просто аюрведой еще занимался. Там, кстати, в шастрах все прописано вообще классно. У меня, кстати, на сайте тоже выложены лекции Гавинова и Субботяла. Сейчас попробую так образ попроще сформировать. Вот живет человек. Ну, допустим, чистый человек, нормальное общество. Вот он живет. У него возникла негативная мысль. Негативная мысль возникла, агрессия. На агрессию он начал терять энергию, суть человека. Возникла негативная мысль какая-то. Допустим, тот-то, такой-то, такой-то. Или он испугался чего-то, или еще. На эту негативную мысль он, как бы, получается, доступ дал к себе, там, к чертику какому-то, да, там. И у него пошла откачка энергии. Все, он пошел. То есть он преподносит ему урок. То есть в сути, да это же дырка в сути, в суть человека, ну, не знаю, дух, душа, как ее назвать, суть человека, там проблема. Дальше у него уходит энергия, она как бы эквивалентна вот сути человека, да, эквивалентна энергетические центры. То есть они как бы, ну, как бы здесь. Просто по в нашем физическом теле вот, вот эти центры, они эквивалентны определенным слоям, оболочкам, там, вселенным, я даже не знаю, как назвать. И вот повреждение это, допустим, вот чаще всего это, допустим, третий центр. Третий, второй, агрессия. И вот отсюда идет откачка. То есть здесь она так, а здесь она так. Соответственно, третий центр у нас связан с определенными структурами нашего тела. Там начинается пережатие сосудов, пережатие мышц, спазм мышц начинается спазмироваться. То есть человек входит в состояние стресса. Дальше, соответственно, если у него негативная мысль, там 10, описано 10 стадий перехода в заболевание. И когда проявляется явное, вот когда человек почувствовал боль, это уже там чуть ли не седьмая. То есть первая, вторая, третья, она идет тут. И там в аюрведе все описано. И когда уже болит, дальше эта мысль, она же, что называется, разрастается. То есть это получается, он день, два, три ушел в негатив, там крутится, утечки. И здесь начинает болеть, у него начинается мысль, он начинается в стрессе. Откачка энергии. Проявляются вот эти органические изменения в теле, проявляются, это уже очень серьезно должно здесь так, ну, человек уйти в негатив, чтобы у него начала какие-то там гипертоническая болезнь, какие-то боли там в почках, пережатие. Это все пережатие тела. Причина-то где? Мысли. Он допустил мысль, он допустил состояние несоответствующее, он допустил негатив. Соответственно, что делают там экстрасенсы? Бегут лечить там почку, печень, человека. Логику понимаете? Причина-то не здесь. Причина здесь. Здесь. Программный код мировоззрения. Вот где причина. Программный код — ошибка. То есть он начал видеть в этом мире негативное осуждение и прочее. Это ошибка его программного кода. И ему дают уроки, чтобы он свой программный код изменил. И получается, ему надо помогать программный код менять. А как его менять? Да поговорить с ним надо. Сделать так, чтобы он осознал, зачем ему это все пришло. Как это, откуда все это идет. Программный код, когда он у себя внутри изменит, мировоззрение свое изменит, он начнет понимать, у него то самое радость, счастье, сознание вернется. У него вернется это. И то есть, если вы хотите полечить человека, да поговорите с ним, а чтобы вы с ним поговорили, он вас услышал, вы должны сами соответствовать, быть чистым. Потому что если у вас самого там эхе, то что вы ему передадите? Ведь не проблема понять, как помочь человеку, проблема, как до него донести. Вот осознайте это. Это реальная проблема, как донести человеку, в чем у него ошибка мировоззренческая, как сделать так, чтобы он смог ее сам исправить. Потому что тебе, ну, нельзя так. Вот, вот оно, лечение. Понимаете? Общение. И, соответственно, вот это и есть механизм, вот на ответ на вопрос, когда можно взять и помочь полечить человека. И, соответственно, святые то же самое. Если у них тело болит, это, скорее всего, программный код, программная ошибка. Вот это надо понять. Ну, я поняла, хорошо. И дело в том, что пройдя сам через болезнь, он потом может и другим рассказать, как, почему это случилось и как... Если мировоззрение так, он свое поправил. Если он эту ошибку у себя обнаружил в программном коде, ее изменил, и он видит соответствующую такую же ошибку, и он примерно принцип, как это вернуться. Аюрведа, вы обратите внимание, в Аюрведе она рассчитана, эта медицина рассчитана на людей, которые чистые, осознанные. И там, как говорится, аюрведический врач, он приходит, общается просто с человеком. Его обязанность — это общаться, разговаривать с людьми. Там же так прописано. Что у человека начинает болеть что-то, да это вообще нонсенс. Это крайне редкое состояние, когда человек болеет. Поймите, для это ЧП уже на тот момент было. Вы поймите, в каком обществе люди жили. То есть там не было этого всего. Там достаточно было разговаривать, и люди все жили в позитиве. У них не было негативных мыслей. Золотой век. И вот оттуда медицина нам пришла. Изучите ее. Вот эти лекции у меня на сайте есть. Очень рекомендую. Они очень сильно расширяют познание этого мира. Хорошо. Еще ты неоднократно говорил о том, что мы, люди многие здесь общаются через гордыню друг с другом, да, и получаем поэтому какие-то там пересуды, проблемы и так далее. А можно ли научиться общаться через высшие слои, а не через гордыню? Понимаете, гордыня, я вот много анализировал на эту тему, это инструмент воздействия, влияния на этот мир. Вернемся к этой теме, которую я проскочил, потому что она важна. Состояние человека. Есть состояние, когда человек встроен в это пространство, ну, хоть как-то я там изображу его все-таки. Открытое состояние. Он встроен в это пространство, он становится частью его, он черпает энергию, в него входит, выходит, как бы нету блоков. И он, я есть все, все есть я, вот это вот открытое состояние. Это одно. Но это состояние своего рода покоя. Это состояние, когда нет мысли, ты в состоянии равновесия. Но когда ты что-то творишь, что ты делаешь, да хоть поле пашешь, хоть там что-то это, ты выходишь из этого состояния и переходишь в другое состояние творчества в идеале. И ты начинаешь творить. А что такое творить? Ты собираешь. То есть другое состояние все-таки нарисую отдельно. То есть ты на себя уже берешь энергии пространства, то есть ты превращаешься в своего рода вампира. То есть ты впитываешь в себя энергии пространства, энергии именно, из Вселенной, скажем так, да, включая, можешь даже черпать их из людей, других. Ты можешь быть реальным вампиром. И преобразуешь эту всю энергию в определенное действие. Ну, что угодно, можно хоть скульптуру нарисовать, да, там, не знаю. Преобразуешь их в конкретное действие, скульптура, произведение искусства, огород спахал, еще. Вы поймите, собираешь на себе и действуешь. Вот это. И вот это как раз и есть гордыня, своего рода способность, сила духа, та самая сила духа, которая нужна, та самая воля. Вбираешь в себя и принимаешь, и действуешь. И ты полностью берешь на себя ответственность то, что ты делаешь. И плоды своих трудов ты тоже берешь на себя ответственность. Спахал огород — хорошо. Сделал скульптуру, сыграл композицию. И вот это режим вбирания и отдавания. Это и режим эго, режим действия, режим силы, воли. Это то самое. Вот я же объяснил. Вот посмотрите того же Денис Мацуев, как он играет. Там, он прям в долбе там, от души так, он даже не смотря, попадая по клавишам, я смотрю, да боже мой, у меня тоже есть 7 классов фортепиано, я представляю, что это такое, вот пианино рядом стоит, как тумбочка. И он шпарит вот это вот, он в состоянии творения, он вбирает себе кучу энергии, пространства, это он называет, вот так вот они называют, вот войти вот в это состояние, а это и есть, он вошел в состояние творца. Это и есть та самая вот эта гордыня, нужна для этого. Но если человек не умеет и вот эту энергию, вместо того, чтобы чем отличается, скажем так, человек, стоящий на пути добра, света и зла, и там сила, и там энергии вбирается, и там гордыня, и там действие. Но отличие одно из основных, что темная сторона, он вбирает все на себя и на благо себя. А созидающий, он вбирает на благо себя и отдает другим. На благо других служений. Вот отличие светлого от темного. Все остальное то же самое практически. И там низкая частотная энергия. И там воины могут махаться шашками. Но одни ради себя, а другие ради семьи, близких, планеты. Это нормальное состояние, нужно на них пользоваться. А когда мы идем взаимодействовать, я вот, ну, писал, у меня есть видео на эту тему, и проявляем гордыню, мы начинаем воевать. А что такое воевать? Мы пытаемся из круглого сделать квадратный. То есть мы, знаете, как свобода выбора, помните? Свобода выбора у вас, свобода выбора, допустим, у вашей жены или мужа. А дальше начинается что? Вы ему начинаете менять, он сопротивляется, он не хочет менять свою точку зрения, мнения, и вы начинаете ему навязываться, вы нарушаете его свободу выбора. Понимаете? Вы идете против его. Вы пытаетесь из квадратного сделать круглое. Вы насилие совершаете над человеком. Насилие над ребенком, может быть, насилие над кем-то в обществе. Осознанно все будут квадратные, я так решил. Потом появляются там партийные деятели, которые собирают целый народ и сказали, весь мир будет круглый, я так сказал. А с другой стороны, поднимаясь, другая сторона, нет, мы сказали квадратный, вот уже воюют целые народы. Круглый, квадратный, понимаете, это насилие. А насилие, по сути, это изменение вот этого преобразования. А кто выиграет, вот понимаете, опять-таки, такие тонкие грани. Ведь воюют страны между собой, а кто выигрывает? Ведь и там насилие, и там действие. Это надо отдельно раскрывать эти образы, потому что они очень тонкие. Вот эти грани, они очень тонкие, поэтому сваливание очень быстро происходит. Если даже будь ты со способностью, ты все равно свалиться можешь. Служение — это ключ. Служение на благо других людей. Более того, причем вот опасность в том, что человек сваливается, он начинает решать, в чем будет благо для этих людей. Вот он на благо, потом сказал, а вот благо будет именно вот такое, как я решил. И попался, дорогой. Читаем интервью с дьяволом, там он об этом говорит, что даже на самых святых он находит свою право. Очень мало есть душ, на которые они не могут найти свою право. Вот эту маленькую ниточку им достаточно. Мы с этим тоже сталкиваемся. Вот именно будете такими, благо, ну, квадратно, благо, ну, кругло, это тоже пороки. Вот, кстати, интервью с дьяволом почитайте, там множество ответов на вопросы. Хорошо. И заключительный на сегодня вопрос будет касаться по иронии заключенных. Ты говорил, что человек, когда он идет по пути духовного развития, общается в основном, его круг состоит из таких же людей высокодуховных. А может ли человек с высокой духовной сущностью пройти заключение в тюрьме осознанно, так сказать, по плану своей души? Так, ну, я не говорил, что там вот сейчас было немножко не так искажено начало, то, что... Ну, примерно, я дословно, к сожалению, не записал. Если ты занимаешься духовным развитием, вокруг тебя высокодуховные люди, я такого не говорил, это неправильно. Я говорил, что вокруг тебя зеркала тебя самого. Чем больше ты занимаешься духовным развитием, тем ярче они отражают тебя, тем больше тебя могут загонять даже в агрессию. Я говорю, ты не знаешь, что они тебя вытягивают? Поймите, это халява будет. Вот вы представьте, попали в общество, где вокруг все святые, такие добрые, хорошие. Ты им что не скажешь, они соглашаются, да-да, конечно. Это халява. Нас, наоборот, специально загонят в общество, где все вокруг агрессия колоссальная, те пытаются что-то, тебе хотят все, и ты вынужден в этом крутиться, вертеться. И ты, если в этом обществе достигаешь какого-то духовного роста, ну ты молодец, тебе там пожмут наверху руку, ты молодец, ты заслужил эту медаль. Да? Есть незаслуженная медаль, я просто так вешу, а есть заслуженная. Вот если ты здесь, в этом мире, умудришься вырваться, пройдя всю эту и уйти там вспышкой света, да, такой частоты достигнут, тебе вот там руку пожмут очень крепко, потому что ты справился, несмотря, ты прожил все вот это, и ты стал человеком. Даже, может, стал азом. Понимаете? Это наоборот. А по поводу того, что в тюрьму попасть, если тебе нужно пройти этот опыт, ты его получишь. Ну, например, у тебя страх тюрьмы или еще что-то там, страхи какие-то бывают. Тебе, наоборот, туда кидают в эти страхи, чтобы ты понял, что ничего в этом страшного нет. Страх — это иллюзия. Страх — это то, чего нету. Поймите. Ну, нету этого, человек боится. Ну, к примеру, чего нас боятся, к примеру, я не знаю, там, не будем, как бы, ну, давайте, ладно, текущую ситуацию. Люди боятся заболеть этим ковы, да? Боятся. Ты болеешь ковы? Нет. Но ты, уходя вперед, ты ставишь образ, что как будто ты болеешь, твоя суть уже чуть ли не болеет, у тебя включаются внутренние зажимы, спазмы, еще что-то, как будто ты болеешь. Проще образ берем. Обжечься. Можно бояться обжечься, там, чего, как, вот ты не подходишь к плите, у тебя фобия огня, там, к примеру. Но если ты обжегся, все, пошел, ты уже не боишься. Все, ты обжегся, все, ты уже пошел там дела делать, там, палец в холодную воду. Не страшно. Страх – это то, чего нету. Потому что то, что есть, ты с этим работаешь. Вот оно есть, вот она задача, вот он враг, вот у тебя пулемет. Все, вперед, стреляй, чего ты боишься? Но ты можешь сидеть долго и упорно дома бояться, вот завтра придет враг, послезавтра, через месяц, через год. И так год живешь, два, три в страхе того, чего нет. И ты вот эту энергию свою убираешь, ты просто скидываешь вниз, отдаешь ее во все стороны. Страх — это то, чего нету. Вот это осознать. Если вы боитесь, не буду говорить, кто вы, но осознайте это сами. Если вы боитесь того, чего нет, вот кто вы, вот вы скажите, вот вы... Боитесь то, что вас застрелят, то, что вас собьет машина, то, что вы попадете там, это, инвалидом станете. И вот вы живете в страхе, там, допустим, вот там, там, там. И вам дают это, ну ты попробуй, там сверху как. Ты боишься машину водить из-за страха, есть такие, да? Ну вперед, тебе ситуэйшн. Так, ты боишься за детей, ну вперед, ситуэйшн. Ты боишься за себя, ага, ну как, голубчик, давай. Тебе пытается показать эта судьба, что ничего в этом страшного нет. В общем, страхи — это одна из самых серьезных дел. Не зря Лёша Орлов на нее делают упор. И более того, это страх. Страх даже зеркалит страх развоплощения души туда. То есть я столкнулся с тем, что даже в медитации человек умудрился бояться. Ну, казалось бы, все связывают с телом, потеря тела. Да нет, там все намного глубже. Я начал туда копать, я просто даже эту тему особо не поднимаю, они очень глубокие. То есть страх развоплощения души, вот откуда корни растут, развоплощение всей сути человека. И потому, когда он боится, что его развоплотится, он на себя начинает тянуть энергию, гордынега, на меня, и больше, больше, больше. Потому что, чтобы было больше, вот эта жадность своего рода, мне. Потому что страх быть ничем, что тебя вообще не будет. И как раз, когда люди это преодолевают, они могут сливаться с пространством, быть всем вообще. Потому что ты познаешь, ты, а что такого? Ну вот я все, вот я есть истинное эго, как говорят, да? Страхи — серьезная штука, старайтесь осознанно работать, разворачиваться к ним лицом, познавать, идти к ним навстречу, осознавать, прорабатывать. Но это серьезная задача, потому что страхи, люди пытаются, наоборот, убегать, прятаться. И когда ты не боишься, ты вообще по-другому живешь. Там уже, да, там уже гордыня, эго, там вот эти страхи срабатывают, то есть косвенные. Потому что я знаю людей, которые, я не боюсь, он реально не боится смерти. Но через свою повышенную агрессию там, в виде гордыни, да, он показывает, что он боится. То есть он специально увеличит свою гордыню, чтобы не быть совсем маленьким. А он думает, что страх — это значит страх смерти. Нет, друзья, страх смерти, он так маскируется, что его найти не так просто. Его можно найти, ну, со стороны видно, да, а на себе-то, блин. Хорошо, благодарю. На сегодня все вопросы. Лично я пришла к выводу, что предназначение все-таки существует в жизни, просто это называется задачами, которые стоят перед человеком, и кто-то их выполняет самостоятельно, а кого-то пинают для выполнения этих задач. И по нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю тебе подвести черту и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Иван, пожалуйста. Я вот предыдущую тему немножко дополню. Никто не знает, что будет, как это все выходить. Ваша конкретная судьба в ваших конкретно руках. Вот поймите, у вас куча вариантов действий здесь и сейчас. Вот куча. Вы можете туда, сюда, вы можете пойти побегать, можете попрыгать, можете уехать там, не знаю, в Индию под баобабами, там, медитации. Вас никто не запрещает. У вас куча вариантов действий. Мы сами себя ограничиваем своими страхами, своими обособлением с этим телом, еще с чем-то там. Это ограничение у нас внутри. Смысл в том, что от наших конкретных действий зависит наша судьба. То есть нет такой судьбы, что вот мы прям идем как все, вот именно так и все, так и все. Пример на том, что, допустим, душа иногда приходит к человеку, а зачатие не происходит. Или вот как я говорил, вроде уже родилась, а раз — неувязочка вышла. То есть то зачатие тоже будет, не будет, от нас зависит. Придет эта душа, не придет. От нас многое зависит, мы очень многим управляем. То есть реально в наших руках все, что происходит здесь. Нам могут подсказывать, давать какие-то подсказки, что-то подталкивать туда-сюда, какие-то там уроки давать. Но если ты сказал, допустим, не будет зачатия сегодня, то его не будет. А хотя оно вот суждено было, а ты сказал нет. Все, душа разворачивается, уходит. Ну вот она была, вот она сидела. Он скажет, ну что, пока, и уйдет. Я с этим сталкивался. Это очень серьезно. И поэтому видно, что реально от нас зависит все, что здесь происходит. Абсолютно все. От нас, от меня, от вас, от вас, от вас, от всех вас. И не надо думать, что здесь судьба у всех есть. Да ничего подобного. Все мы решаем нашими руками, делаем этот мир. Нашими вот этими образами, нашей сутью энергетически. Мы это делаем сами. Все от нас зависит, только от нас. От каждого. И ваша судьба зависит от вас конкретно. Не надо там плыть по течению, там уже за меня все решили, все там судьба уже. Да ничего подобного. Там вам примерно реперные точки расставили. Ну вы сами можете развернуть вот так на 180 градусов, сказать. Я же сказал, 13 лет назад я развернул свой корабль. Только благодаря тому, что я сказал, я так захотел, я так буду делать. Взял и изменил. И все, я пошел по другому пути. Я пошел другим путем. И астрологи смотрят, там разные пути есть у человека. Разные совершенно. Каким вы выберете? Кем вы будете? Чего вы хотите? Ответьте себе на эти вопросы. Все. Благодарим, Иван, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Как повысить свою осознанность. Пошаговая инструкция». Речь шла сегодня о том, какие этапы осознанности бывают и как определить, на каком этапе ты находишься, как найти свое предназначение и быть счастливым в повседневной жизни. Сегодня по одному из календарей 28 апреля 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Иван Воронцов, Светлана Большакова, которая следила за чатом и передавала ваши реплики и вопросы в эфир, Евгений Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио, вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.